Глава 15. Гарем на Енире. «Хочу это!» Алекс рванула в огромный магазин, мимо витрины которого они проходили. Хел посмотрела ей вслед и с грустью поплелась следом. Они ходили по магазинам уже 11 часов, в поисках одного, но идеального платья. Появилось сильное желание побиться головой об стену, но стены оказались стеклянными, а на Димрите не принято было разбивать витрины головой. А так хотелось. «Лекси!» Хел откровенно заныла. «Ну хватит уже, а!» Подруга в ответ исчезла за непрозрачным пологом кабинки для переодевания. Хел оставалась только со стоном опуститься в одно из кресел для клиентов и ждать явления Христа народу, а точнее, Алекс продавцам. Продавцы заинтересованно поглядывали на кабинку, в которой скрылась наемница. Едва та появилась, картинно приняв позу «Вот она я», причина заинтересованности стала очевидной. Платье было из енирского шелка. «Лекси?» — неуверенно начала Хел. «А ты ценник видела?» Подруга фыркнула в ответ и начала крутиться у зеркала. У продавцов отвисли челюсти. Хел и сама любовалась стройной фигуркой, затянутой в нежно-розовый искрящийся шелк. Никто не знает, как его изготавливали, но ткань была красоты неописуемой. У Хел в гардеробе имелось всего одно платье из этой ткани с Енира. Серебристое платье подарил Кайл, и ей пришлось одевать его навстречу 30 капитанов. Неприятное воспоминание. «Ну и как я?» Алекс кокетливо изогнулась перед зеркалом. На Димрите зеркала были двухмерными, оттого и приходилось Лексе изгибаться, дабы лицезреть себя во всей красе. «Изумительно красиво», — с восхищением произнесла Хел. «Ладно, берем его. Если тебе не хватает, я дам свою карточку». Алекс с радостным визгом бросилась подруге на шею, а вскоре они уже покидали магазин, весело подсчитывая, хватит им денег на наемную машину или придется вызывать беса. Вся проблема состояла в том, что денежными счетами руки Хаоса заведовал Дэйв, а он был прижимистым, и девушкам на расходы выдавал не так много. Ха, плохими бы они были наемницами, если бы у них не водилось личных денег. Хел всегда могла попросить у Кайла, Ниас и никогда не отказывал, а порой и делал ей подарки, при виде которых Лекси только завистливо вздыхала. Сама Алекс часто меняла любовников, и тоже всегда была при деньгах. Увы, деньги как-то быстро успевали закончиться, а возлюбленные — надоесть. Но ужасное заключалось в том, что торговые планеты, такие как Димрита, Аганхе, Реагенда, принимали оплату исключительно по карточкам, а их можно было купить только в космопорту и только по безналичному расчету. Дэйв, едва они прилетели, выдал обеим карточки с суммой в 10 золотых на каждой. На эти деньги, в принципе, на Димрите можно было приобрести небольшой воздушный катер. К сожалению, деньги закончились быстро. Да и последнее платье Алекс стоило 37 тысяч димритских кредитов, что в переводе на деньги наемников было 8 золотых. «У нас остается 3800 кредитов. Хватит на обед в ресторане и на обратную дорогу», — подсчитала Хел. «Лекси, ты слушаешь?» Алекс не слушала. Она бережно прижимала пакет с платьем к груди. На ее лице застыло восторженно-мечтательное выражение. Хел не выдержала и расхохоталась. «Хелли, ты чего?» — возмутилась подруга. Наемница расхохоталась громче и указала назад, но подруга все еще непонимающе смотрела на нее. Хел, отсмеявшись, попыталась объяснить. 6 часов утра. Алекс выбегает из Тенарги с криком: «Я нашла лучшее платье, оно великолепно!» 7:30. Алекс сотрясает стены криком: «Хелли, это самое чудесное платье в моей жизни!» 9:05. «Хелли, голубой тимкар — это идеальная ткань, идеальное платье!» «Продолжить?» Хел недвусмысленно указала на робота, который тащил все их покупки и уже демонстрировал перегруз на сенсорной панели. «Скорите!» — выругалась Алекс. «Сама такая!» Беззлобно ответила Хел. «Зато последнее платье действительно лучшее». Обидевшаяся была Алекс бросилась обнимать подругу, невзирая на удивленно оглядывающийся на них народ. Народ, особенно мужская его часть, давно на них смотрел с подчеркнутым интересом, что неудивительно. И Хел, и Алекс по димритским меркам были весьма высокими, и основная масса народа им едва доставала до плеча. Ужинать наемницы решили в Трионе, справедливо полагая, что только там их оставят в покое. Робот получил координаты корабля и отправился к бесу, увозя самое идеальное платье на свете. Сеть ресторанов Трион была на многих планетах уровня Декты, и наемники ценили эти рестораны в первую очередь за умение везде подавать местные блюда, даже там, где не местным, было абсолютно все. Девушки, весело переговариваясь, прошли в розово-оранжевый зал, украшенный персиковыми занавесками. Каждый столик стоял отдельно на возвышении. Диванчики были выполнены из белой ткани, имитирующей кожу сахардов. Столики из папоротника с поверхностью, выполненной под стекло. Имитация была весьма качественная. Ну, так за качество Трион и ценили посетители. «Красота!» — пропела Алекс, увлекая Хел на террасу. Отсюда открывался чудесный вид на город миллиона магазинов, магазинчиков и торговых архадаров. Некоторое время девушки откровенно любовались этим триумфом торговых площадей и рекламных голограмм. Здесь даже летающие катера обязательно что-то рекламировали. Так пролетающий мимо них черный Аттоа был раскрашен рекламой ювелирных изделий, а над летящим вниз Скуа сияла трехмерная везга, призывающая всех посетить торговый архадар Вертара. «Нет», — протянула Алекс, глядя вслед улетающему Скуа. «У меня уже ноги гудят». «Та же история», — пожаловалась Хел. «Поспать бы сейчас. Сначала поесть». Лекси подмигнула ей и, схватив за руку, потянула к выбранному месту возле террасы. Едва они сели за стол, на имитирующее стекло поверхности возникла надпись на межмирном. «Желаете персональное обслуживание?» «Нет», — тут же ответила Алекс. Персональное обслуживание означало, что к ним подойдет официант и будет предлагать блюда и напитки. Но наемницы предпочитали делать заказ самостоятельно, тем более что в Трионе это было стандартной практикой. И едва система опознала отказ, стеклянный столик вспыхнул розоватым оттенком, демонстрируя обширное меню. «Я буду стандартный шандинский ужин и пархарское красное вино», «Номер S35-78-77-90». Алекс требовательно посмотрела на подругу, ожидая заказа. Хел еще пару минут подумала, потом все же выбрала. «А я хочу... так, мясо риката на шпажках из боснийского дерева, салат номер N982312 и апельсиновый сок из земных апельсинов». Столик еще раз мигнул, система приняла заказ, поверхность сменила цвет и снова стала прозрачной. «Почему ты не заказала вино? Самое время расслабиться». Алекс, довольная и счастливая, откинулась на спинку дивана и оглядела присутствующих. «О, смотри, какие люди!» Наемница кивком головы указала на две парочки за дальним столиком, и на ее губах появилась коварная улыбочка. Хел проследила за ее взглядом и удивленно приподняла бровь. Там сидели и беззастенчиво целовались два ордерца и две наемницы с трех миров. Хел даже вспомнила их имена, кажется, и Нияра, и Синта. Обе только поступили в академию, и, насколько помнила Хел, до единственного выходного было еще несколько недель. «Какой кошмар!» — Алекс сокрушенно покачала головой. «Они просто позорят звание наемниц второго круга. Это где ж такое видано, чтобы пока она его целует, он успевал еще и на других поглядывать? Никакого профессионализма». «Ой, так это же Ив!» Хел вздрогнула и тоже посмотрела на ордерца. «Тахишес! Этого им только не хватало. Тем более сейчас, когда она так ослаблена после задания на Джетегене». Алекс подумала о том же и быстро набрала код вызова на браслете связи. «Привет, мальчики. Вы нас не заберете?» «Бес. Скоро будем». «Стилет». как только закончим осмотр ваших покупок из Алтхейта». Наемницы синхронно покраснели. Алтхейт был известным магазином нижнего белья, и девушки большую часть денег потратили именно там. Вот только эти покупки для просмотра некоторыми излишне наглыми не предназначались. «Убью», — грозно выдала Хел. «Дэйв». «Всё, я оттащил его от ваших покупок. Вылетаем». Лекси отключила связь и посмотрела еще раз на компанию в дальнем углу ресторана. «Хелли, распусти волосы. Меня он помнит. Но вряд ли в том состоянии, в котором сейчас находится, решит поддержать знакомство». И тут же беззаботно добавила. «Ура! Наш заказ везут!» Хел на робота с подносом еды не посмотрела. Она судорожно снимала резинку с волос и рукой приглаживала пряди. «Ой, зря я тебе это посоветовала», — вздохнула Алекс. «Теперь на твои волосы половина мужиков оглядывается». «Слушай, давай уже обедать, а?» — не выдержала Хел. Алекс хихикнула и потянулась к блюду с синей жижей, украшенной веточками ибрида. Хел придвинула ближе тарелку с салатом и включила полог тишины, отрезающий их от шума. Стандартная комплектация комфорта в подобных ресторанах. Теперь они не слышали никого, и никто не мог услышать их разговор. «Это великолепно!» Алекс оторвалась от паштета из 40 ингредиентов и, подмигнув расстроенной подруге, пригубила бокал с вином. «Хелли, ну хватит расстраиваться. Будем надеяться, он и не заметит нас. Может, Синта сумеет отвлечь его внимание от всех и вся. Кстати, нужно будет Сайсиену рассказать, где шляются его подопечные». Наемница в ответ только вздохнула. Она рассказала друзьям о комнате без окон и мебели, но не рассказывала об израненных руках Киан, не рассказывала о помещении, в которое ее собирались отвезти. Просто тяжело думать о том, скольких они держат в своих застенках. Не зря же Ордер — одна из самых закрытых планет, — наконец произнесла Хел. Аппетит пропал окончательно, и даже аромат обжаренного в Хаэнсе мяса ее не радовал. «Хелли, Хелли!» Алекс серьезно посмотрела на подругу. «Они тоже хотят жить. Сама посуди. Ордерцы — одни из лучших телохранителей. Фактически до тебя с пожирателями могли справиться только они. Неудивительно, что в жены их мужчины отбирают сильнейших из женщин. Им ведь нужны сильные дети. Законы выживания не отменял никто, а они суровы». Девушка вздохнула и, наконец, попробовала мясо. Оно было восхитительным, и несколько минут обе наемницы уделяли повышенное внимание своему заказу. «Будем надеяться, Синта и Иньяра на ордер не попадут. Ну или там найдут свое счастье». Кианисир выглядела счастливой. Хел отодвинула пустые тарелки и с бокалом откинулась на спинку дивана. Неожиданно Лекси нахмурилась и тихо выругалась. «Эти наемницы в пролете», — прошептала Алекс, напряженно смотря в пространство за ее спиной. В следующую секунду полог тишины спал, и Хел услышала знакомый голос. «Привет, Сероглазка». Девушка вздрогнула, едва не уронив бокал с соком, но сумела сдержаться и с мольбой взглянула на подругу. «Ив», — пролепетала Алекс, — «какая встреча! А что вы делаете на Димрите?» Ордерец окинул ее тяжелым взглядом, но вопрос проигнорировал и уселся рядом с Хел. Той пришлось быть вежливой. «Привет, Ив. Не хочется тебя обижать, но это место вообще-то занято». «Кем?» Алекс с Хел переглянулись. Многословность ордерца однозначно напрягала. «Сейчас ребята придут», — попыталась отвлечь его внимание на себя Алекс, но бесполезно. Хел почувствовала его горячее дыхание на шее, а в следующую секунду услышала злой шепот. «А я соскучился, жена». «Я тебе не жена», — ледяным тоном ответила Хел. «А по нашим законам еще какая?» Хел бросила взгляд на Алекс и поняла, что та вмешаться не сможет. Рядом с наемницей сидел второй ордерец, недвусмысленно прижав к ее животу кейтан, весьма смертоносное изобретение ордерской оборонной промышленности. Резкий выдох, медленный вдох. Так успокоиться. Никаких боевых трансов. Хел повернулась и встретилась с напряженным взглядом голубых безбелков глаз. Эти глаза почему-то резко приблизились, и она ощутила прикосновение к своим губам. А целоваться Ив умел, и еще как. На несколько минут Хел забыла обо всем, кроме требовательных губ Ордерца. Из состояния блаженной потери сознания ее вывел чей-то отборный мат, причем ругались на Шайрзе. Эх, умели жители этой туманной планеты завернуть ругательство от «натяну глаз на достоинство»? Да мочиться нечем будет. В общем, ругательства Шайрза были своеобразным шедевром, и сейчас наемницы с ордерцами трепетно внимали носителю языка. Ругалась и Нияра, а Синта уже направила на них два протонных бластера. Типичное пиратское оружие, никакого намека на изящное расставание с жизнью. Наемницам стало стыдно за обеих. А потом пришло потрясающее понимание. Да они, походу, ревновали. И этим можно было воспользоваться. «Девочки!» Алекс заценила ситуацию и нагло обняла ордерца, который держал ее на прицеле, скрывая от наемниц Кейтан. «Внимательнее нужно следить за своими кавалерами. Или вас еще ничему наставницы не учили?» Синта выругалась. Но да и не Яры, которая как раз и являлась уроженкой Шайрза, ей было далеко. Хэл невольно залюбовалась девушками. Синта, получившая свое имя от оружия в виде двух перекрещенных клинков, была стройной загорелой брюнеткой с пронзительно-синими глазами. И Нияра, ростом на голову выше Хэл, походила на ордерцев, такая же сильная и стремительная, такая же высокая, отмеченная контрастом загорелой оливковой кожи и светлых волос. Вот только глаза у шейрзянки были полностью карими, с бордовой радужкой. «Хэл и Алекса, члены знаменитой руки Хаоса, кто бы мог подумать, что вы чужих мужиков уводите?» Синта была в ярости, разве что ядом не плевалась. Хэл переглянулась с Алекс и включилась в игру. «Что значит чужих мужиков? Это, между прочим, мой муж. Правда, милый?» Оторопело следивший за представлением ордерец нервно кивнул. Хел просияла, обвела его шею руками и звонко чмокнула в щечку. «А вам, девочки, еще учиться нужно, а то прям стыдно за второй круг». «Кто бы говорил», — прошипела Инияра. «Ты второй круг не проходила. Тебя Кайл кинжал сразу в третий пропихнул. Но нам очень интересно, чем же это он пихал?» Хел рассмеялась. Оно и понятно, на что Инияра намекала. Но образ, нарисованный воображением, и вправду был смешным. «Этим местом, Инияра, можно только с круга выпихнуть. Опихают обычно деньгами, либо, как в моем случае, связями. Жизнь до банального проста, деточка», — наставительно сообщила Хел. Народ в ресторане подключал пологи тишины и нагло следил за развитием событий. Их можно было понять. Сначала ордерцы зажигали с двумя гибкими красотками в облегающих комбинезонах, а теперь переключились на двух таких же гибких, но в коротких, обтягивающих платьях. Хел и Алекс переоделись еще перед походом по магазинам. Платья оказались хороши тем, что застегивались на запах, поэтому их было легко снимать для очередной примерки. Конечно, на подруг и раньше мужики оглядывались, особенно учитывая длину одеяния и высокие каблуки. Но объектами такого неприкрытого и пристального внимания они стали только сейчас. И нельзя было сказать, что представление не доставляло им удовольствия. «Деточкой будешь своего стилета называть», — Синта сплюнула на пол, выдав факт длительного пребывания среди пиратов Тектара. «Она его иначе называет», — Алекса продолжила игру, теперь уже рассчитанную исключительно на ордерцев. «Например, мой тигр, мой неукротимый, и как там еще? Ненасытный». Хел с наслаждением почувствовала, как напрягся ордерец, и уже знала, что он спросит еще до того, как Ив открыл рот. «Ты спишь со стилетом?» «И не только с ним», — невозмутимо, а главное, совершенно искренне ответила Хел. «Реально ведь спали в одной каюте все. Еще с бесом и Дэйвом. Правда, с бесом реже. Он жутко храпит». «О, да». Алекс тоже в стороне не осталась. А еще, когда ему что-то плохое снится, он пихаться начинает. Такой кошмар! Вот су... Договорить Синта не успела, потому что сзади ее нежно, но крепко обняли руки беса. Дэйв повторил маневр с Иньярой, а стилет нагло уселся рядом с Хел по другую сторону от Ива. Наемники радостно улыбались, словно вообще давних друзей встретили. Но один взгляд стилета на систему видеонаблюдения, и на их столик тут же опустился полог тишины, отрезая от остального зала. Умел наемник смотреть так, что даже охранники перед видеомониторами пугались. «Девочки», — укоризненно произнес командир боевой пятерки, — «опять вы без нас развлекаетесь. Ах да, Хелли, трусики из голубого свайра возбуждают даже в сложенном виде. Наденешь сегодня вечером? Жутко хочется тебя в них увидеть, малышка. Кстати, Алекс, твое бордовое неглиже с золотой вышивкой утащил Дэйв. Прости, друг, правда дороже». Глаза стилета озорно сверкали, ибо Алекс успела включить браслет связи, едва к ним подошел Ив. И весь разговор наемники слышали, а потому и в игру включились с удовольствием. Стилет победно глянул на ордерца и, нагло обняв Хел, пересадил ее к себе на колени. «Слышь, Дэйв, давай бабами поменяемся», — громко предложил бес. «И не яро это нечто, особенно когда ругается». Девушка зашипела от ярости и попыталась вырваться из рук Дэйва. Синта, в свою очередь, попыталась освободиться от захвата беса. Смешная попытка. Алекс и Хел, сдерживая издевательские усмешки, проследили, как ребята аккуратно вырубили обеих наемниц, затем, недолго думая, водрузили тела на руки ордерцам. «Забирайте свой хлам и сваливайте», — прокомментировал ситуацию стилет. Оба уроженца ордера яростно сверкали глазами, но сделать ничего не могли. Связываться вдвоем с рукой хаоса в полном составе было самоубийством. Слишком уж слаженно действовали члены боевой пятерки, как единый организм. «Мы еще поговорим», — поднимаясь, с угрозой произнес Ив. «Зачем откладывать разговор?» Хел сначала усомнилась, но, посмотрев на стилета, поняла, что тот действительно самым наглым образом издевается над ордерцем. «Если есть что сказать, ты говори сейчас, Ив, не томи». Ордерец мрачно посмотрел на стилета, по-хозяйски поглаживающего коленку Хел, и, резко развернувшись, ушел. Его спутник последовал за ним. Бессознательные тела двух наемниц ордерцы положили на диванчики за столиком, который раньше занимали, после чего покинули ресторан. Едва синеглазые вышли из зала, поведение наемников резко изменилось. Стилет ссадил Хел с рук, так что она едва не свалилась. Бес и Дэйв с мгновенно посерьезневшими лицами посмотрели сначала на Алекс, потом на Хел. «Нужно было сваливать из ресторана, как только вы их заметили», — стилет с яростью взирал на Алекс. «Ты знаешь, в каком состоянии Хел, и мало того, что почти 12 часов таскала ее по магазинам, так еще и риску подвергла». Лекси сказать было нечего, поэтому она мирно изучала край своего коротенького платьичка. «А ты, Хел, твои мозги тоже в загул отправились? У нас через 2 дня заказ. Вылетаем через 4 часа. А ты ввязываешься в переделку, из которой вы с Алекс могли не выйти. В прошлый раз с ордера тебя только Роин и вытащил, причем ценой собственного корабля. А сейчас вытаскивать было бы некому. Ты о чем думала?» «Ну, мы кушать хотели». «Тэхишес!» Бес сел рядом и, схватив ее за плечи, хорошенько встряхнул. «Ты соображаешь, что говоришь? Тебя Сайсин со скрипом отпустил на Димриту под наше обещание, что с тобой ничего не случится. Ты представляешь, что было бы, если бы ты перешла в боевой транс?» Хел представляла, после последнего задания у нее с переходом начинались жуткие проблемы в виде сильных кровопотерь. Медики пообещали, что все нормализуется в течение 2 месяцев, но до тех пор никаких ментальных атак и защит и никаких боевых трансов. Чувствовать себя обычной было противно. «Хэл и Алекс, не люблю вас ругать, но вы реально сглупили», — поддержал мужскую позицию Дэйв. «Ну, раз поели и закупились, Полагаю, самое время вернуться на корабль». Стилет горько вздохнул, потянувшись нагло, забрал у Алекс бокал с вином и залпом его выпил. На ее возмущенный взгляд грубо ответил. «И нечего на меня так смотреть. У нас по плану с мужиками еще был поход в казино и стриптиз. А теперь все, накрылась наша развлекательная программка». «На трех мирах наверстаем», — хмыкнул бес. «Хватит на девочек наезжать. Кстати, а я что, правда сильно храплю во время сна?» «И еще как!» — разом ответили четверо вынужденных спать с ним в одной каюте и громко расхохотались. «Но так как спишь ты во время полета редко, потому что пилотируешь корабль, мы тебя прощаем». Хел порывисто обняла смущенного друга. «А давайте девочек с собой заберем. Она кивком головы указала на бессознательные тела наемниц. «Всё-таки они свои. А когда влюблен, на какие только глупости не пойдешь. Стилет в изумлении приподнял правую бровь. «По жизни тебе поражаюсь. Они были готовы всадить вам по заряду в глотку, а ты за них переживаешь. Ладно, ладно, не сверкай очами. Чур я синту несу, она постройней будет». «И не яра моя», — застолбил девушку бес. «Будешь мастер-класс по ругани брать?» — иронично вопросил Дэйв. «Потом передашь прогрессивный опыт». Стилет и бес отправились транспортировать наемниц. Дэйв остался сопровождать девушек. Ресторан они покидали, сопровождаемые массой любопытных глаз. Но едва троица вышла из Триона, Дэйв замер и резко набрал желтый код на браслете. Хел проследила за его взглядом и тоже застыла. На стоянке крейсеров находился Ив, а вместе с ним 8 ордерцев, похоже, спешно снятые им с дежурства. Кого на Демрите охраняли телохранители с ордера, оставалось загадкой. Но их услуги мог позволить себе далеко не каждый торговец, пусть даже владеющий сетью магазинов. Легкое шипение открывающихся дверей, и к ним подошли стилет с бесом. Хел оглянулась и увидела, что Синта и Иньяра идут на своих двоих, и при этом ласково улыбаются наемникам. И чего такого парни успели им наговорить за каких-то пару минут? Ив заметил и вновь прибывших, и недобрые взгляды наемниц второго круга. «Стилет!» — голос ордерца разнесся над стоянкой. «Вот теперь я готов поговорить!» Такой подлости даже осторожный стилет не ожидал. В том, что охранники сего заведения вмешиваться не будут, он даже не сомневался. Местная полиция тоже отпадала. Они ордерцев знали хорошо и не решились бы вмешаться, даже если бы Ив начал убивать местного правителя на главной площади города. Но нервозность наемник скрыл, как и всегда, наглостью. «Ну, так я тебя слушаю», — с вызовом произнес стилет. «Еще в ресторане предложил высказаться. А ты почему-то хвост поджал и бежал, как трусливый сипкай». Чего ожидал стилет, неизвестно, но ожиданий ордерец не оправдал. «Хел идет с нами, а вы можете проваливать, не трону», — процедил Ив сквозь зубы, игнорируя провокацию. «А как же мирная беседа двух друзей?» — притворно возмутился стилет, одновременно словно невзначай прикрывая Хел. «Как же разговор по душам?» «Не, Ив, так не пойдет. Раз решил говорить, так давай этим и займемся». «Говорить о чем?» — раздался чей-то спокойный голос, и ордерцы встали по струночке. Хел выглянула из-за плеча стилета, челюсть отвисла сама собой. Остальные наемники тоже несколько растерянно смотрели на высокого темноволосого мужчину лет 50 по земным меркам, от которого прямо-таки веяло силой и властностью. Мужчина был одет в строгий костюм из лучшего енирского шелка, лицо гладко выбрито, но синева на щеках проступала. С такой растительностью бриться, наверное, приходилось утром и вечером. Хел чуть тряхнула головой, подумав, что слишком увлеклась разглядыванием этого образчика властности и силы. «Ив, это и есть две наемницы, которых вы планировали привлечь к выполнению задания?» — насмешливо спросил мужчина, разглядывая 9 ордерцев, стоящих чуть ли не в боевых позах. Судя по его сузившимся глазам, от него не укрылось и то, что стилет прикрывал именно Хел. Сама Хел бросила взгляд на парней и удивленно хмыкнула. Ордерцы не просто стояли по струночке, они едва дышали. Синеглазых было 9, плюс 4 пришли с этим мужиком, и все они чуть ли не с почтением взирали на него. Дэйв шумно выдохнул за ее спиной. Наверняка подсчитал, во сколько обходятся услуги такого количества охранников. «Не совсем, Имирхади. Те двое, что в комбинезонах, с нами. А эти 5 так, мимо проходили», — спокойно ответил Ив. Наемники при слове «Имирхади» разом уставились на повелителя Енира. Он был единственным, кому обращались как достойнейший из достойнейших. Имирхади отличался невероятным умом и умением манипулировать людьми, да и государствами тоже. Не зря за период его правления Енир подчинил 11 соседних планет, а это были достаточно развитые планеты. «Эти 5 — это кто?» Имирхади насмешливо посмотрел на Ива, затем на Хел. Создавалось ощущение, что он и так все понял. Хел дернула стилета за руку, но, к ее удивлению, их командир выглядел несколько растерянным. Зато его следующие слова повергли боевую четверку в шок. «А мы должны были прилететь к вам через 17 суток», — наемник нервно откашлялся. «Я наемник 3-го круга стилет. Это моя команда «Рука хаоса». Брови Имирхади удивленно поползли вверх, а взгляд пробежался по фигурам наемников, задержавшись на обнаженных ножках Алекс и Хел. Хел его понимала. По сравнению с высоченными, накачанными и стремительными ордерцами, наемники, кроме беса, выглядели как общипанные цыплята среди петухов-бройлеров. «Рука хаоса», — чуть насмешливо протянул Енирец. «Знаменитая боевая пятерка. Но, насколько я понял, один из членов вашей команды, кажется, леди по имени Хел, сейчас не в лучшей форме. Именно эту причину капитан Рексар указал, когда попросил об отсрочке». Ив заинтересованно посмотрел на Хел и начал догадываться, почему в ресторане они разыгрывали комедию вместо того, чтобы попытаться вырваться. Его хитрая усмешка не укрылась от стилета, и наемник зло взглянул на ордерца, но отвечать все равно пришлось. «У нас действительно после последнего задания Хелли не в форме, поэтому мы позволили себе пару дней отдыха на Димрите». Командир руки хаоса меньше всего хотел обсуждать состояние Хел при всех. «По-моему, формы восхитительные», — подметил Имирхади. «Но раз уж мы встретились, я доверюсь рекомендациям капитана Рексара, хоть и вынужден признать, что вы не вызываете у меня особого расположения. Ив, сообщите вашим знакомым адрес. Стилет. Жду вас и вашу команду через 2 ликта по времени Енира. Да, Имирхади». Стилет слегка склонил голову, только слегка. Кланяться наемник не собирался. Повелитель Енира бросил еще один внимательный взгляд на Хел, затем повернулся и в сопровождении 3 телохранителей направился к черному глянцевому крейсеру LJ-класса. 4-й его телохранитель внимательно осмотрел Хел, потом быстро подошел к Иву, что-то ему прошептал. И на лице ордерца появилась более чем счастливая улыбка. После чего 4-й бегом догнал Имирхади и уже вместе с ним степенно зашагал к крейсеру. Стилет слегка расслабился. Теперь у Ива были связаны руки. Схватки не будет, а значит, и поизмываться можно было. «Видимо, разговор откладывается, а то хозяин ваш обидеться может». Стилет снова, не таясь, издевался над ордерцами. «Синта и Нияра, быстро в катер!» Приказной тон Ива заставил обеих наемниц сорваться с места и почти бегом направиться в указанном направлении. И все же Хел заметила, какими взглядами обменялись Бес и Нияра. Умеет же он завоевывать женщин за пару минут. Ив подошел к наемникам, не отводя взгляда от Хел, протянул пластиковую карточку стилету. «Здесь адрес. Время Имирхади обозначил. Не рекомендую опаздывать». Глядя вслед ордерцам, наемники отчаянно вспоминали йенирское времяисчисление. «Кажется, это 6 часов по стандартному времени», — первым высказался Дэйв. «По моим подсчетам, 8 получается», — вздохнула Хэл. «Я насчитал 6,5». Стилет шумно выдохнул и расслабился. «Однако с этими кадрами нужно будет разобраться». «Ладно, полетели на корабль. Там перетрём с Сайсеном сложившуюся ситуацию». Алекс взяла Хэл за руку. «А я так надеялась перемерить все покупки на корабле, пока они по барам шляться будут», — пожаловалась наемница. «А мы все слышим», — подметил Дэйв. «Но вряд ли у вас останется время на примерку. Судя по недовольной морде стилета, у нас очередное политически важное задание». Стилет, шедший впереди, только хмыкнул в ответ. Сайсиен намекнул на заказ отправителя Йенира еще перед их отлетом, но командир руки Хаоса рассчитывал, что этим займется Неврос со своей командой. «Да», — недовольно произнес командир. «Похоже, задание на Катре отменяется». Обе девушки разочарованно застонали. Все покупки как раз для Катры и предназначались. «Жизнь — дерьмо», — подметил бес, садясь за штурвал. По прилете на корабль их ждал еще один неприятный сюрприз в виде прямого включения из зала Совета 30. «Это в таком виде вы предстали перед Эмирхади?» Вместо приветствия начал наезжать капитан Рексар. «Неудивительно, что он столь нелестно отозвался о кучке перепуганных наемников, сопровождаемых девицами легкого поведения». «Так получилось», — буркнул стилет, упрямо глядя на голографическое изображение капитана. «Мне плевать, как у вас получается драть друг друга». В выражениях Рексар никогда не стеснялся, особенно в отношении руки Хаоса. «Это задание я поручил лучшим, и до сей минуты считал, что лучшие — это вы. Я более чем разочарован. Хелли, детка, как самочувствие?» Все понимали, что каков бы ни был ответ девушки, за ним последует еще порция брани. «Вопрос о моем самочувствии вам следует задать медицинскому центру Академии», — спокойно ответила Хэл. «Не умничай!» Рексар поднялся и ткнул в нее пальцем. «Разбирайся с Ивом как хочешь. Хоть трахни его, но это задание вы должны выполнить идеально, иначе на Тремира можете не возвращаться. Мне нужен договор с Йениром. И если Эмирхади просит за него всего об одном одолжении, его просьба должна быть выполнена. Вы поняли?» Наемники выдавили дружное, но унылое «да». «Отлично. У Эмирхади вы должны быть через 7 часов. После этого Хэл и Алекс полетят на его корабле на Йенир, без стилет и Дэйв догонят на своем корабле». «Так не пойдет». Стилет хотя опасался Рексара, но за своих готов был пойти и на конфликт. «Мы команда, и либо работаем все вместе, либо никак». «Стилет». Рексар мгновенно переменился. Теперь это был не взбешенный руководитель, а добрый друг. «Стилетик, ты пытаешься со мной спорить?» «Нет, не пытаюсь». «Вот и правильно». Но командиру руки Хаоса не так-то и просто было рот заткнуть, а потому стилет уверенно произнес: «Я не пытаюсь с вами спорить. Я открыто говорю, что либо мы работаем командой, либо мы не работаем». Лицо Рексара покрылось пятнами. «Ну смотри, лично мне за выполнение заказа ответишь». Связь отключилась, наемники молча переглядывались, слов ни у кого не было. Все переваривали информацию. Стоило обсудить все без прослушивателей с 3 миров. «Предлагаю всем пару часиков поспать, девочки, пока смот нам устроите перед сном». Стилет говорил такую чушь, что наемницы даже не возмутились, только кивнули в ответ. Бес тоже быстро сообразил, что к чему, и вскоре все системы корабля, включая аварийные, были отключены. Какими бы умными ни были инженеры на 3 мирах, наемники все же догадались, как отключать постоянную слежку за кораблем. Через несколько минут все сидели в единственной каюте за круглым столиком в центре. Дейв разливал кофе, Бес принес булочки, Стилет открыл бутылку шахра, весьма крепкого алкогольного напитка. Алекс и Хэл в подготовке совещания не участвовали. Обе спешно раскидывали свои покупки по шкафам и полочкам. Они давно уже нагло оккупировали 4 шкафа из 5. В итоге Бесу пришлось сделать еще 2 шкафчика в каюте. Но места девушкам все равно не хватало. Едва последние пакеты были втиснуты в шкафы, наемницы присоединились к коллегам. «Итак, у нас проблемы», — начал Стилет. «Вот спасибо, а то мы не поняли», — съязвила Алекс. «Проблема номер 1 — это странный заказ», — продолжил он, пропуская реплику наемницы мимо ушей. «Проблема номер 2 — это состояние Хэл. Ты, кстати, к шахру не притрагивайся. После совещания тебя ждет протеиновый коктейль. Я уже послал заказ с роботом в магазин, так что ингредиенты скоро прибудут». Хэл, которая только примерилась, как бы поаккуратнее откусить булочку, чтобы крем не вытек, положила сдобу обратно, хмуро посмотрела на Стилета. «Нечего сверкать очами. Положение, сама понимаешь, невесёлое. Если с заданием не справимся, мне Рексар репродуктивные органы оторвет. Если тебя потеряю, то же самое с Айсен с Кайлом проделают. Кайл после задания на Джетегене и так едва не прибил. А он хоть и не молод, но связываться с ним себе дороже. Не зря он наемник-одиночка. Его и Рексар побаивается». Стилет вздохнул и плеснул себе в кофе шахра. Дейв, Бес и Алекс молча подставили свои чашки. Хэл оставалось только завистливо на них смотреть. «Поехали дальше. Проблема номер 3 — это Ив и его манечка поиметь Хэл. Нет, не так. Если бы поиметь, было бы проще. Он вознамерился тебя женой сделать со всеми вытекающими. Судя по его заявлению в Трионе, я уже являюсь его женой по ордерским законам», — наемница вздохнула. «Я как бы думала, что он отстанет. С тех пор сколько уже? 4 месяца прошло. Ив не появлялся». Дейв рассмеялся. «Он не появлялся, потому что всем ордерцам запрещено находиться на территории 3 миров. Капитаны быстро оценили масштабы интересов этих синеглазых. А наемницы капитанам и самим нужны. Нормальных баб-воинов и так мало. А если их еще и ордерцы для матримониальных целей похищать начнут, тогда вообще не останется». «Плюс Кайл весьма невежливо поговорил с Ивом. Шрам на его плече видела?» — спросил Стилет. Хэл отрицательно покачала головой, зато Алекс вспомнила. «Точно, на правом плече. Внушительный такой шрамик». «Рвано-резанный», — усмехнулся Бес. «Кайл умеет наносить удары так, чтобы потом все долго и мучительно заживало, несмотря на достижения медицины. Мне кажется, пройдет немного времени, и Кайл подомнёт совет под себя. Слишком уж умён. Да и с тобой, Хэл, он не зря так возится. Видимо, свои планы на тебя есть», — заметил Бес. «Матримониальные», — расхохоталась Алекс. «Лекси, не путай яйцо Гестакла с яйцами Кайла. Он слишком умён, чтобы думать данным органом», — оборвал её Стилет. «Я ещё, когда Сайсен Хэл в первый раз привёл, заподозрил неладное. Но когда узнал, что именно Кайл Кинжал является твоим Ниаса, сразу понял, что умереть в Академии тебе не дадут. Ну а после твои способности проявились, и стало совсем очевидно, что не зря Кайл в тебя вложил столько денег». Хэл на его предположение ничего не ответила. После разговора с Дракианцем у нее было свое мнение на этот счет, но высказывать его не хотелось. «Кайл действительно гнет свою линию, но у меня слишком мало данных, чтобы сообщать свое мнение по поводу его игры». Хэл вздохнула. В отличие от остальных наемников, она свободной не была, принадлежала Кайлу. Но и у нее имелись свои планы на его счет. «Так, вернемся к проблемам. Что будем делать с Ивом?» Стилет положил чашку на стол и скрестил руки на груди, поочерёдно рассматривая членов своей команды. «Мы намекнули, даже не так. Мы в открытую сказали, что ты спишь с Хэл. Думаю, это должно охладить его пыл. предположила Алекс. Стилет насмешливо улыбнулся. «Его мамаша кто? Кианиссир Кровавая с Вестры. А ты в курсе, что эта крошка в свое время любила насиловать мужиков на допросе? Только не спрашивай, как. Я одну запись видел, от шлюх потом месяц шарахался. Так вот, заметь, Лекси, ордерцы предпочитают, только предпочитают чистеньких, но выбирают себе жен в зависимости от боевых качеств. Так что и ты у нас в зоне риска». Алекс заметно напряглась, вспомнив, как мило обнималась со спутником Ива. «Еще предложение?» — вопросил стилет. «Хелл сейчас ослаблена», — задумчиво сказал Дэйв. «Может продемонстрировать ее слабость перед ордерцами?» Хелл радостно закивала, но стилет отверг и это предположение. «Он слишком долго хотел Хелл и не откажется от нее так просто. А если мелкая покажет свою слабость, то толку? Вспомните Хелл на первом спарринге. Ордерцы после ее третьей победы уже слюни пускали». Все помнили. Тогда Ив даже в нарушении правил спрыгнул на песок арены. «Хелли, а Эмирхаде ты, кажется, приглянулась». Бес хитро улыбнулся. «Может, займешься им? Мужик он неплохой, и Ива от тебя отвадит». «Ага, совсем рехнулся», — возмутилась наемница. «У него гарем на 1500 персон. Предлагаешь мне к ним присоединиться?» «А идея бесам не нравится», — заметил стилет. «Обламывала же ты правителей и наместников раньше, и с Эмирхаде справишься». Хелл бросила умоляющий взгляд на Алекс, потому что сама объяснить все доступно сейчас была не в состоянии. Алекс поддержала подругу. «Эмирхаде на флирт не купится. Слишком умудренный жизненным опытом и гаремом. Хелли тут права. С ним такое не прокатит. Есть мужики, на которых флирт действует, а есть такие, которым по барабану. У них этого флирта завались. Целый гарем. А если она ему и приглянется, так он ее себе оставит. И плевать Эмирхаде хотел на капитанов трех миров. Это наши перед ним стелются». Наемники замолчали. Идей больше не было. «Ладно, давайте спать. Нужно отдохнуть перед встречей с этим енирцем. Еще и расшаркиваться с ним придется по полной. Все, всем спать. Хелл, а ты меня ждешь». Наемники быстро раскидали очередь на поход в санотсек и душевую. Хелл осталась ждать, пока из кухни вернется стилет со своей протеиновой дрянью. Он и появился, причем раньше, чем Лекси вернулась из душевой. С садистской жестокостью проследив, как Хелл давится коктейлем, заодно отдал указание бесу поставить дополнительные датчики движения перед кораблем. Так, на всякий случай. Датчики сработали через 2 часа, заставив наемников забыть про сон. Перед кораблем стоял Ив с еще 2 ордерцами. Судя по их недовольным лицам, к кораблю они намеревались подобраться тайно. Но сигнализация у боевой пятерки была лучшей. Бес лично разрабатывал. Издеваться, как и всегда, поспешил стилет. «Ив, кого я вижу? Пришел серенады петь? Это ты зря. У нас все люки наглухо закрыты. А бес храпит так, что и с открытыми не ранено, не слышно». К удивлению наемников, ордерец ответную грубость сдержал. Но желваки заходили ходуном, выдавая его злость. «Открывай шлюз, стилет. Вы взлетаете немедленно. Мы с вами». «Опачки, так тебя на Димрите бросили, бедняжка». «Бес, опускай трап. Будем принимать беженцев-погорельцев. Или покиданцев, как правильнее, Аив», — продолжал измываться командир руки хаоса. «Ты бы заткнулся, наемник». Ив не скрывал ярости. «А то как бы в процессе выполнения нового заказа у вас пару несчастных случаев не произошло». «О, а мы никак угрожаем. Снова. Ив, ты только угрожать-то и умеешь, не заметил?» Стилет издевался, но фактически он доводил ордерца с единственной целью. Хотел понять, насколько тот зависит от Эмирхаде. И судя по тому, что Ив все еще сдерживался, Енирец для него был авторитетом. Неприятное открытие. Если уж Ив перед ним пасует, значит, не зря Рексал так орал. Едва трое ордерцев поднялись на корабль, Ив сел в кресло второго пилота и запросил разрешение на взлет. Бес, уже сидящий в кресле первого пилота, с неодобрением посмотрел на его действия. Дев так и вообще собирался вмешаться, но Ив уже вел разговор с Каоните. «Запрашиваю разрешение на взлет до орбиты Димриты. Корабль — рука Хаоса. Взлет санкционирован правителем Иномора». Ответ пришел незамедлительно. «Да, рука Хаоса. Санкции подтверждены. Взлетайте». Ив зло посмотрел на беса. «Стартуй, наемник». «Не могу, ордерец. Я без второго пилота не стартую». Наемников бесило поведение Ива, но только бес позволил себе открытый бунт. «Я за него буду», — зло произнес Ив. «Могу и стартовать, если у тебя кишка тонка». «Вообще-то вторым пилотом являюсь я». Хел как раз вошла в кабину и неслышно подошла к креслу. «А вам лучше занять места у стены и пристегнуться. У Димриты сильное притяжение, так что будет трясти». Стилет ожидал, что сейчас начнется скандал, и уже приготовился дать отпор, но поведение Ива всех сильно удивило. Ордерец смотрел на Хел так, словно та была произведением искусства очень древней эпохи. Смотрел с восхищением и заботой, потом подскочил, уступая ей место, и без слов направился к стенке, где располагались 4 дополнительных кресла. Едва все пристегнулись, бес стартовал. Вышло действительно несколько жестковато. Похоже, Ив умудрился достать беса, и до вылета из атмосферы перегрузки не позволили никому разговаривать. Едва корабль вышел на орбиту планеты, стилет отстегнулся и подбежал к Хел, которая нервно вытирала капельки, капающие из носа крови. «Ты как?» «Нормально», — ответила наемница, стараясь унять головокружение. «Совсем сдурел». Стилет перешел на Тхаэлли, родной язык беса. «Прости, Хелли, я забыл совсем». Также над Хаэли произнес бес. «Да норм, проехали». Хел попыталась улыбнуться, получилось не очень. Наблюдающий за всем ордерец решил вмешаться. «Так с Хел действительно проблемы? Какого демона она тогда тут, а не у медиков?» «Не твое дело», — грубо ответил стилет. «Действительно не мое», — согласился Ив. «Пока не мое». Он угрожал и не скрывал этого. Стилет с бесом переглянулись. В том, что это будет сложное задание, и раньше никто не сомневался. «Летите к Сейнкору», — вклинился в разговор второй ордерец, отмеченный шрамом через все лицо. «Неизвестно, что сообщило ваше руководство Имирхаде, но на Енир вы отправитесь в трюме его корабля». Наемники разом посмотрели на говорившего. «Дайен и Эш», — представил Ив обоих ордерцев. Тот, который со шрамом, оказался Дайеном. «Вас представлять не буду, мои и так в курсе». Ив многозначительно усмехнулся. Так многозначительно, что стилет едва сдержался, чтобы эту ухмылочку не размазать по его харе. Бес тяжело вздохнул, нежно погладил Хел по волосам, словно снова извиняясь, и направил корабль к огромному Сейнкору, который легко мог вместить и 30 корабликов, подобных руке Хаоса. Их ждали. Едва подлетели ближе, тут же раскрылся люк, и корабль влетел в ангар. Пока шлюз закрывался, а атмосфера в ангаре очищалась, наемницы, как по команде, отправились переодеваться. Удобные брюки и майки, в которых Хел и Алекс обычно путешествовали на корабле, сменились на комбинезоны, тапочки, на сапоги Шенк со специальной подошвой. Волосы собирались в высокий хвост, затем заплетались в косу определенным образом, так, чтобы вплетенные в локон лезвия не ранили при ходьбе, но были отличным оружием при необходимости. Хел дополнительно еще надевала корсет и перевязь с ножнами для кинжалов. Алекс — пояс с джишками. Затем грим, несколько отработанных движений, и на лице словно маска. Идеальный способ показать, кто ты есть, и вместе с тем Подобная маскировка не позволяла запомнить лицо. Едва они появились в рубке управления, трое наемников также отправились переодеваться. Только стилет, уходя, бросил взгляд на Хел. Та кивнула в ответ, словно говоря, что все в порядке. 1:40, произнес Эш, внимательно разглядывая наемниц. Не думал, что за такое время можно так преобразиться. Мне понадобится меньше времени, чтобы убить тебя, спокойно ответила Алекс, окидывая Ордерца неприязненным взглядом. Эш нагло усмехнулся в ответ. Хел вздохнула и села за пульт. Пока бес переодевался, ее задачей было отправить послание Сайсиену и вместе с тем проверить, нет ли угрозы на Саинкоре. Угрозы не было, что, впрочем, неудивительно. Сообщение она набрала и скинула по координатам учителя. Внезапно Хел ощутила движение за спиной, и в следующую секунду рядом с ней на кресло опустился Ив. «Как-то не пошел у нас разговор в Трионе. Прости». Хел как раз включала датчики, а потому не сразу осознала сказанное. «Да ладно, проехали». «Но ты действительно формально являешься моей женой и моей собственностью», — вернулся к прежним тараканам Ив. Хел тяжело вздохнула, повернулась к Ордерцу и тихо сказала. «Я с тех пор умудрилась еще раз замуж выйти за песчаного демона». Ив от удивления открыл рот, потом закрыл, потом шумно выдохнул. Причем там был обряд по всем правилам. Так что прости, Ив, но если бы я соблюдала все, как бы это правильно выразиться, в общем, обычаи всех мест, куда пихала меня судьба, я бы уже давно покончила с собой, чтобы не мучиться. Ордерец мужественно переварил информацию, потом тихо произнес: «Право на женщину имеет тот, кто способен ее удержать. Даже против ее воли?» — тут же уточнила Хел. «Каждая женщина мечтает о сильном мужчине, который способен удержать ее. У-у-у, как все запущено. Хотя, учитывая атмосферу, в которой он рос...» «Ив, отвали от Хел!» В кабину вошел уже переодетый в черный комбинезон стилет. «А не то начнется драка на борту твоего шефа. И как думаешь, кто будет в этом виноват, а кто понесет наказание?» Поднявшись, Ив смерил наемника полным презрения взглядом, кивнул своим и отправился на выход. Хел открыла шлюз, опустила транспортер. Саинкор оказался самым роскошным из всех, на которых наемникам удалось побывать. Пол выстлан дорогим красным деревом, великолепные картины украшали коридоры и переходы, лифты словно полностью состояли из зеркал, светильники и люстры сверкали горным хрусталем и позолотой. «Интересно», — усмехнулся Дэйв. «Сколько он потратил на обустройство корабля?» «Мне гораздо интереснее», — зачарованно прошептал бес. «Сколько же он потратил на современные системы гравитации? Это какие же тут мощности, если вся хрустальная хрень не разбивается?» Ив, внимательно прислушивавшийся к их разговору, усмехнулся. «Денег у него достаточно, а корабль — пыль по сравнению с тем, что вас ждет на Енире». Ну, он сам подставился. Наемники с коварными улыбочками переглянулись, и первой начала Алекс. «А для Хел ты такой же домик построишь?» — невинно спросила Алекси. И взглянул на нее так, что будь на месте наемницы кто-то другой, остался бы заикой на всю жизнь. «Алекси», — стилет ехидно улыбнулся, — «разве можно напоминать человеку о том, какой он нищий? Это же бестактно». «С милым рай в шалаше», — нравоучительно произнес Дэйв. «Но это не твой случай, Ив. Да и решетки на окна в шалаше не поставить. Хел в шалашике стену рукой проломит. Ну или твоей башкой, что более вероятно. Сочувствую, приятель». Хел посмотрела на помрачневшего мужа и тоже не удержалась от шпильки. «Не переживай, дорогой. В мире масса воительниц, которые по достоинству оценят наручники и решетки. Просто искать лучше нужно». «Ага, я тебе адресочек дам», — подмигнул ему стилет. Там такие мазохисточки, закачаешься. Называется «Дом Красной Розы». Наемники откровенно заржали, ордерцы мрачно переглянулись. У Ива достаточно денег, чтобы Хел всю жизнь провела в золотых наручниках. А по шлюхам только такие, как ты, стилеты шляются. У нас для этих целей младшие жены есть, — с достоинством произнес Дайон. Опачки! А эта информация была чем-то новым. А почему я их не видела? — тут же спросила Хел. Они, скажем так, не выставляются на показ, — несколько смущенно произнес Эш. То есть как? Хел просто за живое задела эта тема. Они так и сидят запертыми? А как же дети? Ив попытался остановить Дайана, но тот не понял яростного взгляда начальника. Они не рожают, рожают только старшие жены. Тахишес, вы просто уроды моральные! Хел с ненавистью посмотрела на ордерцев. Эш и Дайан переглянулись и с уважением взглянули на Ива. Это, получается, она еще и повысила его авторитет в глазах подчиненных. Зато Ив стоял с каменным лицом, не сводя напряженного взгляда с Хел. «Если ты захочешь», — мягко произнес телохранитель, — «я буду посещать младших жен, только когда ты будешь носить ребенка». «Вот спасибо за одолжение». Хел посмотрела на стилета, и тот, сделав шаг, просто обнял ее, закрывая от ордерцев. Он чувствовал, что ей снова плохо, и в который раз проклял Рексара с его политикой. «В крайнем случае, лично смотаюсь к Роину». Стилет попытался утешить ее на земном, который среди присутствующих знали только он и Хел. «Ты в курсе, что мы тебя не бросим?» «В курсе», — также на земном ответила Хел. «Просто меня бесят такие типы». «А ты расслабься лучше». Стилет приподнял ее за подбородок, поцеловал в кончик носа и подмигнул. «Держись, малыш. У нас впереди встреча с типчиком, у которого таких младших жен 1500». Хел улыбнулась в ответ. Стилет снова обнял ее, игнорируя нервно дернувшегося Ива. Зато бес стремительно встал на пути ордерца. «Ты словно сломалась после той планетки. До сих пор не могу простить себе этого». Все так же на земном прошептал стилет, обнимая ее крепче. «Ты ни в чем не виноват. Не сделай я этого. Мы бы не выбрались. Просто слишком много боли, и слишком долго я от нее абстрагировалась. Но в чем-то ты прав. Джитеген меня растоптал. Как бы теперь собраться?» Хел еще раз прижалась к стилету, пользуясь этой минутной передышкой. Затем мягко отстранилась. Наемник мгновенно отошел от нее, словно ничего и не было. Ребята вели себя так же. Они понимали, что это минутная слабость, и ей нужна была поддержка. Зато ордерцы, и в особенности Ив, будто окаменели. Лишь когда лифт остановился и они вышли, Дайан на земном тихо произнес: «Значит, ты землянка. Женщины восточного полушария плодовиты». Хел замерла. Стилет, схватив ее за руку, заставил двигаться и так и вел девушку до раздвижных дверей, перед которыми остановились ордерцы. В этот миг Дайан не увидел взгляда стальных глаз. Он не понял, что приговорил себя к смерти. Стилет украдкой посмотрел на Хел. Мелкая определенно наметила новую жертву. С одной стороны, у наемника появилось желание поддержать и помочь, но с другой, если это убийство поможет ей сделаться прежней, он был согласен постоять в сторонке и понаблюдать за казнью. Стилет заметил знак беса и посмотрел на друга. Бес лишь одним движением намекнул на черный уровень. Стилет кивнул. Бес все понял правильно. На лицах Дэйва и Алексы, которые украдкой следили за этим общением полунамеками, появились усмешки. Их прежняя Хел, которой было ради чего жить, возвращалась. Только бес не был рад переменам в наемнице. Ему не нравилось маниакальное стремление Хел защитить своих родных. Он понимал, что это стало ее слабостью. Пусть и единственной. Он ждал их, вальяжно откинувшись на спинку кресла из кожи вантера. Едва команда «Рука хаоса» вошла в кабинет, Эмирхади жестом отослал двух слуг. Наемники подошли к столу, но сесть не торопились. Они понимали, что раз стоят ордерцы, значит, тут есть определенные правила. «Женщины сесть могут», — вместо приветствия произнес Эмирхади. Хел и Алекс остались стоять, как и члены их команды. Эмирхади удивленно приподнял бровь. «Меня предупреждали, что наемницы не ведут себя как женщины. И все же это удивляет. Но приступим к делу. Во-первых, все сказанное здесь не должно покинуть этих стен». Наемники кивнули. Это было стандартным пунктом в любом контракте. «И второе. В мой гарем могут входить только женщины при любой ситуации». Вот теперь члены «Руки хаоса» заметно напряглись. Этот пункт договора подразумевал, что Алекс и Хел остаются без прикрытия. «В целях безопасности», — начал Стилет. «Это не обсуждается», — оборвал наемника Эмирхади. «Продолжим. Ваша задача...» Теперь он смотрел исключительно на наемниц. «Обосноваться в гареме, найти тех, кто выступает против власти Эмирхади». Завуалированное задание. Хел глянула на Стилета, тот тоже был не в восторге. Наемница решила действовать. «На моей планете есть выражение «попасть пальцем в небо». Ваш заказ очень подходит к этому выражению. Эмирхади». Она чуть склонила голову, пытаясь смягчить свой откровенный наезд на заказчика. «Если вам нужен результат, нам нужно точно знать задание. А недовольные властью, они всегда найдутся». Эмирхади улыбнулся. «А на стоянке вы показались мне испуганным цыпленком. Или это на вас так Ив действует?» От него ничего не укрылось. «В открытой схватке», — спокойно ответила Хел, «даже если численный перевес будет у нас, выстоять против ордерцев невозможно. Мы признаем этот факт». Наемница услышала, как тихо Дайан что-то произнес по-ордерски, причем явно сказал это что-то Иву. «Но вам не нужна грубая сила, иначе вы не обратились бы к наемникам. Вам нужно найти и уничтожить тех, кто оказался хитрее вас, так?» Эмирхади на ее слова отреагировал только чуть сузившимися черными глазами с золотистой радужкой. «Угадала наемница». Ей сильно не понравился его взгляд, тяжелый и оценивающий. «Ив, оставьте нас». Хел оглянулась, а приказ Эмирхади ордерцев не порадовал. Ив так вообще с трудом подчинился. Едва за ними закрылась дверь, поведение Эмирхади изменилось. Легким жестом повелитель Енира указал на кресло вокруг его стола. Наемники не церемонясь сели. «В моем мире», — Эмирхади тяжело вздохнул, «власти много тысячелетий назад оказались те, кто обладал определенной силой». Повелитель Енира щелкнул пальцами, и на его руке возник огонь, красивое оранжево-красное пламя. Но проблема в том, что сила переходит к единственному наследнику, всего одному. Он встал, снял рубашку. Алекс невольно издала восхищенное восклицание, но остальные наемники рассматривали на груди повелителя Енира странную, словно живую татуировку в виде кусочка кожи присмыкающегося. Татуировка действительно оказалась живой. Боевая пятерка в изумлении смотрела, как кусочек сверкающей кожи трансформировался в нечто наподобие ящерки, сверкнул черными глазами с золотистой радужкой и снова трансформировался в странную татуировку. Наемников удержаться от руга не заставил только тот факт, что в эту минуту повелитель Енира не сводил с них напряженного взгляда. «Такая татуировка должна быть у вашего наследника?» — тихо спросила Алекс, нарушая молчание. Эмирхади кивнул, затем надел рубашку и вновь сел в кресло, следя за реакцией наемников. «Но ребенок не родился, так?» — уже начиная догадываться, спросил Стилет. «Или вы просто этого можете не знать?» — произнесла Хел. «Если одна из ваших жен скрывает это». «Это маловероятно», — усмехнулся Эмирхади. «Но вынужден допустить и подобное. Гарем — это очень закрытый мир. Гарем повелителя, для которого наследник важнее жизни. Думаю, вы понимаете». «А если наследника родила женщина, которая не в гареме?» — задала вопрос Алекс. Горькая усмешка была ей ответом. Затем Эмирхади произнес: «Никогда женщина, разделившая со мной постель, не покидала стен моего гарема. Наше семя может проявиться и через несколько лет, прецеденты были. Поэтому любая из тех, кто обратил на себя мое внимание, оказывалась в гареме». Наемники молча усваивали информацию. «Остается только гарем». Стилет глянул на Хэл и Алекс, потом спросил Эмирхади: «Вы хотите, чтобы девочки проникли туда, не выдавая своего статуса?» «Да». Ответ был быстрым, а взгляд Эмирхади остановился на Хэл. «Мы будем служанками?» — спросила та, надеясь, что ответ будет тоже «да». «Нет. Конкретно вы станете моим новым капризом. Алекс — вашей спутницей и помощницей». «Служанкой», — недовольно подытожила Алекс. Эмирхади усмехнулся. «Вы, моя дорогая, уже рожали, не так ли?» Лекси молча кивнула. Енирец продолжил: «И даже учитывая значительную привлекательность, мой интерес к вам вызовет подозрение. Ахел невинна, и несмотря на то, что является далеко не красавицей по нашим меркам, мой интерес в отношении нее еще может выглядеть натурально. Есть что-то в вашей коллеге весьма притягательное». Реакция наемников на его слова Эмирхади более чем позабавила. Бес откровенно сплюнул на пол и уставился на Хэл. Дейв издал победное восклицание и, хлопнув беса по плечу, подмигнул наемнице. «Бес, я выиграл. С тебя 20 золотых». «Хелли», — простонала Алекс, — «ты издеваешься?» Но Хэл смотрела только на стилета, смотрела напряженно, ожидая его реакции. «Твое тело — твое дело», — на земном буркнул наемник. «Просто не могу понять, как. Игнар утверждал, что у вас все получилось. Ты же пьяна была так, что еле на ногах стояла». Хэл пожала плечиками. «И что, я должна с каждым встречным поперечным? Не хочу. К тому же Кайл настоял на временном отсутствии связи с кем-либо и вообще, это мое личное дело». Последняя фраза уже была полна гнева. «О да, зато теперь я понимаю, отчего такая торжествующая ухмылка была у Ива. Отлично, Хелли, а то нам проблем мало». И вдруг стилет улыбнулся. «А с другой стороны, я рад, что не Игнар. Этот слащавый придурок мне никогда не нравился». «Вы нам потом этот разговор на межмирном перескажете, а?» Алекс мягко вернула их к реальности. Повелитель Енира забавлялся, глядя на эту перепалку. «Для вас, похоже, это явилось новостью», — усмехнулся Эмирхади. «В некотором смысле, да». Стилет протянул руку, ободряюще потрепал Хэл по плечу и сказал на земном: «Прорвемся, малыш». «Я против того, чтобы изображать вашу очередную жену», — Хэл посмотрела на Эмирхади. «В этом случае у меня будут связаны руки. Я многого не смогу сделать. Лучше находиться там в статусе наемниц». Эмирхади задумался, потом отрицательно покачал головой. «В качестве наемниц там уже будут две. Это те леди, с которыми вы знакомы. В любом случае, если у вас возникнут сложности, я изменю ваше положение. Что касается вас», — повелитель Енира посмотрел на воинов, — «вы будете находиться в моем дворце на положении наемников руки хаоса». Хэл чуть сузила глаза, потом тихо спросила: «Синта и Инияра будут носить имена Алекс и Хэл?» Эмирхади улыбнулся, затем кивнул. «Это идея Ива?» И снова Эмирхади кивнул. «Он предложил ее часа два назад?» «Вы просто мысли читаете». Повелитель Енира внимательно смотрел на девушку. «Но его план в данной ситуации идеален. Вы не можете этого не признать». Наемники переглянулись. План-то был хорош, но подоплека им не понравилась. «Мы на подлете к Ениру», — мягко произнес Эмирхади, а у наемников слегка отвисли челюсти, едва они поняли, за какое время Сейнкор преодолел расстояние, на которое их корабль затратил бы не менее 3 суток. «Девушки, вам необходимо переодеться». Наемницы встали и, не глядя на друзей, поплелись к двери, на которую указал Эмирхади. Стилет, Бес и Дейв почувствовали себя так, словно у них отняли часть чего-то важного. Настроение и так было паршивое. Теперь хотелось рвать и метать. Трое наемников, повинуясь жесту Эмирхади, покинули его кабинет и, выйдя в коридор, столкнулись с ордерцами. «Ублюдок», — прошипел стилет, разглядывая Ива. Наемник искренне надеялся, что ордерец вспылит, и можно будет помять ему рожу. Но телохранители Сордера отличались выдержкой. «Вали, стилет!» Ив нагло смотрел на него. «Вали в указанном направлении. Не провоцируй меня. Нам еще на Енире работать вместе». Дейв выглянул в иллюминатор. Енир медленно увеличивался в размерах. Они шли на посадку. «И синяки Ори!» — в 10-й раз пролепетала низенькая служанка. Алекс и Хел все так же непонимающе смотрели на нее. Служанка покачала головой и вышла из странной каюты, в которую наемниц привела дверь, указанная Эмирхади. К этому моменту языкового непонимания наемницы уже успели переодеться в летящие платья из йенирского шелка, в чем эта самая служанка активно им помогала. Нижнее белье им также было выдано. Хел с грустью подумала, что в Алтхейте такого не продается, а жаль. Алекс медленно расчесывала свои длинные волосы перед зеркалом во всю стену, когда увидела входящего Эмирхади. «Хел», — мужчина с грустью посмотрел на наемницу. «Олин просит вас, чтобы вы переоделись». «Так а я разве не переоделась?» — удивленно спросила девушка. Эмирхади повернулся к служанке, что-то спросил у нее на йенирском, выслушал ответ, затем подошел ближе к Хел. «Олин говорит, что на вас надето что-то, что она снять не смогла, а вы отказываетесь». Алекс тяжело вздохнула. Она, как и Хел, прекрасно понимала, что речь идет о нательном корсете, изготовленном для наемницы лучшим оружейником 3 миров. Но понять не могла, как служанка его почувствовала. Хел бросила тяжелый взгляд на Олин, потом подняла голову и посмотрела на Эмирхади. «Это мой корсет, но я бесконечно удивлена тем фактом, что ваша служанка его почувствовала. Он неотличим от моей кожи». Эмирхади вздохнул, затем провел рукой по ее талии и бедру, вздохнул еще раз. «В гареме вы никогда не будете одни, вообще никогда. Разве что в моей постели. Но туда вы не попадете. «Это радует», — нагло подметила Хел. Он смерил ее взглядом с головы до ног и улыбнулся. «Меня тоже радует. То, что на вас все же чувствуется, придется снять, хоть и вижу, что вам эта вещь дорога. Просто поймите, вас ждет массаж в общей купальне, придется переодеваться на глазах у служанок. И никто не должен понять, кто вы на самом деле. Снимайте». Хел резко выдохнула, затем сделала долгий медленный вдох, снова резкий выдох. Девушка подошла к зеркалу, спустила платье до бедер, начала расстегивать конструкцию. 7 касаний, и на ее коже проступили 2 кнопки. Легкое нажатие и имитирующая кожу вещичка с тихим шипением отошла от тела. Хел сняла корсет, при этом она себя чувствовала так, словно снимала часть кожи. Протянула его Алекс. Наемница аккуратно положила его рядом со 2-м, который Хел носила сверху одежды. Хел снова надела платье, повисшее бесформенными складками на ее талии. «Невероятно», — заметил Эмирхади. «Что невероятно?» Хел настолько разозлила это раздевание, что сорвать злость она готова была даже на йенирце. «Как с такими формами вы умудрились стать наемницей? Долгая история, и рассказывать ее я не буду». Хел попыталась успокоиться, но не получилось. «Вы такая хрупкая!» Эмирхади продолжал разглядывать девушку. Талия настолько тонкая, словно ее можно обхватить руками, и пальцы сойдутся. В следующую секунду даже Алекс не успела вмешаться, как повелитель Янира подошел и обхватил талию Хел руками. Его торжествующая улыбка, едва пальцы коснулись друг друга, стала последней каплей. Резкий удар, подсечка. Мягкий, все же она понимала, что имеет дело с заказчиком, толчок, и Эмирхади упал. Хел прижала его коленом к полу, не давая подняться. Ее рука метнулась к основанию шеи. «Расстановка приоритетов», — прошипела наемница. «Больше никогда не смейте так делать, иначе я вас убью, невзирая на свое начальство». Повелитель Янира улыбнулся. Страха или испуга в его глазах не появилось. Поза была расслабленной. И все же Хел уловила, как мышцы перекатываются под одеждой. Казалось, ему достаточно будет рывка, и он встанет. Или показалось. «Забавно. А теперь помогите подняться старому человеку, девушка». Хел протянула ему руку, поддержала, пока он тяжело поднимался. «Может, действительно старый, а она тут швыряет одного из самых сильных правителей в обитаемой вселенной». «Простите». Хел смущенно посмотрела на Эмирхади. «Инстинкты сработали». «Хорошие инстинкты», — он подмигнул наемнице. «Впервые вижу женщину, которая скрывает свою красоту». «Натерпелась она из-за своей внешности», — вмешалась Алекс. «Вот и прячет, что можно спрятать». «Но вы своей внешностью пользуетесь», — подметил Эмирхади. Алекс невозмутимо пожала плечами. «У меня другая история». «У меня к вам будет одна просьба». Эмирхади весело улыбнулся, отчего стал значительно привлекательнее. «Мой гарем не разнесите на части, а? И жен тоже желательно не калечить. Их, конечно, много, но я всех люблю». Он ушел, оставив наемниц в растерянности смотреть ему вслед. «Начинаю понимать его многочисленных жен», — протянула Алекс. «Я бы от такого образчика мужской силы тоже не отказалась, если бы цена не была столь высокой». Он, как и Ив. Хел снова повернулась к зеркалу. «Нет», — протянула Лекси. «Ив — мальчик, а этот... просто высший класс. Неужели тебя к таким мужикам не тянет?» Алекс снова взялась за расческу. «Лекси, у нас таких на каждом задании по штуке, а то и по две. Меня уже бесит эта аура всесильности и всевластия. Куда ни плюнь, одни правители». Алекс рассмеялась. «Это потому, что ты с третьего круга начала сразу. Поработала бы с моё, устала бы от неудачников, которые точат зубы на соседа и отдают последние деньги за его смерть». «Бррр, спасибо, не надо. Жесть какая». Хел подошла к сложенному в кучку оружию и снаряжению. «И как мы без всего этого будем?» «Как-как?» Алекс улыбнулась. «Вознесём молитву тренеру Руслану, и станем использовать свое тренированное тело. Кстати, с одной стороны, это и хорошо, что ты будешь изображать очередную слабенькую наложницу. Заодно и поправишься. И вообще, Хелли, нас ждет незабываемый отпуск среди роскоши и богатства. На Янире лучшие массажисты. Так что расслабься и получай удовольствие». Как сильно Лекси ошиблась. Сначала в их комнату вошел стилет за оружием, которое Хел попросила забрать, воспользовавшись браслетом связи. Их наемницы не собирались снимать. Наемник долго матерился, увидев, насколько Хел разделась. Стилета вытолкала та самая низенькая служанка, и едва дверь за ним закрылась, в комнату вошли трое мужчин. Или не мужчин. Алекс они не трогали. А вот Хел попытались раздеть и ощупать. Несмотря на успокаивающее лепетание служанки, Хел с их намерениями не согласилась. Через минут 15 от платья наемницы остались живописные лохмотья, зеркало, украшавшее стену каюты, было разбито головой нечаянно поскользнувшегося янирца, второй мирно спал, случайно натолкнувшись на руку Алекс, которая аккурат попала в солнечное сплетение. Хел в очередной раз увернулась от неда мужчины, действовавшего совместно со служанкой, и врезалась в вошедшего Эмирхади. Он мгновенно обнял девушку, но вырываться из его объятий наемница не решилась. «Они просто собирались осмотреть вас. В этом нет ничего страшного», — мягко сказал повелитель Енира. «Но и приятного тоже нет», — прошипела Хел, уже раздумывая, как выбраться из сжимающегося кольца рук. «Это стандартная процедура. Ее проходят все наложницы». Судя по тому, как спокойно Эмирхади говорил на межмирном, его слуги этого языка не знали. Хел вдруг поразилась этой мягкости, тому, как именно он пытался ее обнять, и вырвалась. «Я не ваша наложница, и к нашей общей радости не буду ею, поэтому я вас смотря необходимости не вижу». Эмирхади, как-то неуловимо переместившись, снова обнял ее и на своем что-то сказал слугам. Недомужчина поклонился и почти сразу вышел. В двери, за которыми он скрылся, вошли четверо служанок с новой одеждой, туфельками и чем-то вроде паранджи. Все предметы туалета они несли на вытянутых руках, словно драгоценности. Впрочем, присутствовали тут и драгоценности. Их несла пятая служанка. Проследив за вошедшими прислужницами, наемницы хмуро переглянулись. Им обеим не понравились странности в поведении Эмирхади, да и изменения в наряде для Хел наталкивали на размышления. «Они вас просто переоденут», — сообщил Эмирхади, и Хел с трудом сдержалась, чтобы не нанести ему серию ударов, блокирующих нервную систему. Он, похоже, чувствовал, как неприятны ей подобные прикосновения, но отпускать не торопился. «Прошу вас вести себя спокойно, иначе я вынужден буду принять меры». Эмирхади наконец отпустил ее и скрылся за очередной дверью, а Хел так и стояла, потрясенно глядя на Алекс. Лексия ответила напряженным взглядом и нажала на браслете красный уровень. Теперь и ребята будут готовиться к худшему. Хел переодели в новое платье из летящей зеленой ткани, название которой наемница не знала. На шею, запястья и щиколотки надели золотые обручи, очень красивые и вместе с тем тяжелые. В волосы вплели золотые нити, украшенные крошечными изумрудами. «На меня навешали несколько лишних килограммов», — прошипела Хел, едва Алекс подошла ближе. Затем на наемницу набросили легкую прозрачную вуаль, а вот потом всю эту красоту закрыли плотной зеленой тканью, не пропускающей ни свет, ни чужие взгляды. Хел уже собиралась возмутиться тем фактом, что ее оставили босиком, как служанка, приподняв одну ногу, надела на нее туфлю, самую неудобную с тех пор, как она покупала обувь на земле. На вторую ногу было надето такое же пыточное орудие, и прислужницы, подхватив Хел под руки, повели наемницу черт знает куда. Лично Хел ничего не видела, а Алекс не сумела ни подойти ближе, так как ее уверенно оттеснили служанки, ни поговорить с ней через браслет связи, потому что это могли заметить. Пытка закончилась, едва Хел почувствовала дуновение ветерка. Затем ее подняли и посадили куда-то. Это что-то плавно двинулось вперед. Вскоре девушка почувствовала движение, ткань с нее сняли, точнее, снял Эмирхади, и снова уселся напротив нее. «Как самочувствие?» Эта енирская скотина еще и издевался. «Кстати, оказаться на вашем месте мечтают многие». Хел не ответила и оглядела то, на чем они перемещались. Это была платформа, закрытая плотной тканью поверх прозрачной и летящая над городом. Алекс в ней, естественно, не было. Только она и этот с черно-золотыми глазами. «Не нравится мне ваше поведение, Эмирхади», — в лоб заявила наемница. «Это нормальное поведение, если я должен изображать внезапно вспыхнувшую страсть», — он усмехнулся. «Я давно не приводил новых наложниц. Это может вызвать подозрение. Кстати, как получилось, что вы до сих пор невинны?» Хел коварно улыбнулась. «Я в эти игры не играю. Вам ни к чему знать историю моей жизни. Если вы начнете говорить, что вам это интересно, потому что придется отвечать на вопросы, готова сразу предложить правдоподобную легенду. Скажете, что я студентка, отдыхала на Димрите, вы меня увидели, предложили жить в богатстве и роскоши, я, как и любая наивная дура, согласилась». «Почему сразу наивная дура?» «Потому что цена за любовь у вас, Эмирхади, слишком велика». Хел в этот момент рассматривала сквозь щель в занавесях город, над которым они летели. Город был сказочным, типично енирским. Серебристые здания отличались удивительной красотой. Наемница попыталась выбросить одно из напяленных на нее колец. Кольцо не упало ниже уровня летящего паланкина, а затем медленно вернулось назад. Тут же вспомнились слова Джая. «Стандартные силовые поля эффективны, но требуют максимальных затрат энергоносителей». Девушка снова повернулась к Эмирхади и поймала его странный взгляд, который тотчас же сменился хитрой улыбкой и приветливым выражением лица. «Расскажите о ваших способностях», — вежливо попросила Хел. «Зачем?» — удивился правитель Енира. «Мне нужно найти вашего наследника, так?» Он кивнул. «А для этого нужно знать, с чем я могу столкнуться». Эмирхади несколько минут думал, затем все так же задумчиво произнес: «Татуировка, способность вызывать огонь, сила, способность управлять людьми. Вроде все, что проявляется на ранних этапах овладения. Мне сложно судить об этом. Меня учили с момента моего рождения». «Вы уверены, что наследник уже родился?» Хел ждала его реакции. «Нет, не уверен, но я старею. Мой отец породил меня, когда ему минуло Сириан Зим. 54 года», — мысленно перевела Хел. «Мне уже вдвое больше, у меня более 1000 детей, но я испытываю разочарование с каждым новым рождением». Наемница задумалась, вопросов было много. Но вправе ли она спрашивать? Любопытство победило. «А что потом происходит с вашими детьми?» Он улыбнулся, устроился удобнее на подушках. «Потом они живут, девочек я выдаю замуж, мальчики становятся воинами. И все? А что еще должен делать с детьми любящий отец?» Он хитро посмотрел на нее. «Вытирать им сопли до старости?» Хел вздохнула. С одной стороны, он был прав, с другой... «Ну как это быть принцем или принцессой из 1000?» «А жены? У вас есть любимицы?» «Это вы намекаете, не могла ли одна припрятать ребенка сопернице?» Хел кивнула. «Смешно. Любая ждущая ребенка живет отдельно. Малыш рождается, и его моментально несут мне. Я даю детям имена». «А как же роженица? Вы даже не заходите ее поздравить?» Девушка была возмущена до глубины души. «А не с чем поздравлять?» Эмирхади ленивым движением поправил воротник. «Мне не с чем было пока поздравить ни одну из моих жен. Я увеличил гарем, я экспериментировал с расами. В моем гареме есть даже две демоницы с Чхессе, и все без толку. Половину своей жизни я бьюсь над появлением наследника, того, кто унаследует мои силу и государство. Тяжело признавать свое поражение. Если я не прав и наследник еще не родился, тогда буду продолжать работать над этим. Если же кто-то посмел встать на моем пути...» Он сжал кулак, затем медленно разжал руку, словно и не было этого мига ярости. «Надеюсь, теперь вы понимаете, как это важно для меня». Хел внимательно смотрела на два кольца, на которых появились вмятины. Это с какой силой нужно было сжать кулак, чтобы золотые кольца деформировались? «Нет, не понимаю», — вдруг сказала наемница. «Я не понимаю, почему наша помощь понадобилась именно сейчас». Эмирхади с тоской посмотрел на город сквозь занавеси. «Потому что за последние 4 года, по вашему летоисчислению, все мои жены оканчивали беременность выкидышами. Все. Объективных объяснений этому мы не нашли». Хел почувствовала, как сильно ее тянет вниз эта дурацкая прическа, и легла на подушке, задумавшись над ситуацией. Ситуация была нерадостной. Она почувствовала легкую вибрацию и поняла, что стилет все слышал и сейчас тоже нервничает. Это было неудивительно. Браслеты они с Алекс не отключали, и все записывалось на кристаллы корабля. О своей безопасности наемницы заботиться умели. Задумавшись о наемниках, Хел не заметила, как Эмирхади напряженно смотрит на нее. Примерно так же смотрит Шокрх перед нападением. «А другие жены знают о выкидышах?» — спросила Хел, снова поднимаясь, и замерла, заметив этот взгляд. Теперь глаза были полностью черными, а зрачок на золотой радужке — вертикальным. «Долго же у вас секса не было?» Она всегда говорила, не думая, если сильно пугалась. Эмирхади вздрогнул, его глаза стали прежними. Улыбка больше не напоминала оскал хищника. «Долго, Хел. Не вижу смысла в том, чтобы причинять боль тем, кого я удостоил своей любви. Вы спросили, знают ли об этом в гареме? Нет, не знают. Я умею хранить тайны. Просто все решили, что мой возраст не позволяет семени воспроизводить потомство». «А вы научились предохраняться? И кто ее за язык потянул?» «Я способен убить семя в женщине», — он горько усмехнулся. «И, похоже, я не единственный, кто в Енире на это способен. Мы почти прилетели, сейчас будем снижаться. Для остальных ваше имя какое?» «Элиан», — стилет придумал. «Я иногда его использую, поэтому откликаюсь на него, и привыкать не придется». Эмирхади кивнул, но она уже не увидела этого, жадно рассматривая дворец. Масштабный такой дворец, протяженностью метров 800, с двумя садами по типу, один в другом. Во втором саду — дворец и куча домиков. Хел насчитала 17 больших бассейнов и несколько поменьше. «Нехило так», — прошептала наемница. «Рад, что вам нравится». Эмирхади сел рядом с ней, обняв рукой плечики, второй рукой указал вниз. «Вот второй сад. Это и есть гарем. Те, кто без детей, живут во дворце в центре, с детьми — в Рикит. По-вашему, в маленьких домиках. Гарем окружен стеной, имеется только два выхода оттуда. Одним пользуюсь я, другим — слуги». «А второй сад, который окружает гарем?» — спросила Хел. «Он мой. Люблю погулять в тишине. Иногда не один». «Ясно. Дети могут выходить из гарема?» «Дети, да, но только мальчики. Когда же они становятся мужчинами, путь в гарем для них закрыт». Эмирхади указал на восточное крыло дворца. «Мои сыновья живут там до момента, когда готовы искать свой путь в жизни. А дочери? Их значительно меньше. Большинство уже замужем. И у меня множество внуков. Вам предстоит поприсутствовать на свадьбе. Через несколько дней я отдам Дениру за одного из советников». «Поздравляю», — прошипела Хел, одновременно убирая его руку со своего плеча. Эмирхади намек понял и тут же сел обратно на свое место. «Во дворце вам полагается смотреть на меня влюбленным взглядом, прижиматься при первой возможности и демонстрировать неземную любовь». Хел рассмеялась. «Это чтобы поднять вашу самооценку?» Эмирхади закатил глаза, тяжело вздохнул. «Это чтобы из толпы не выделяться. И помните, что я просил моих жен не калечить. Танкиари можете снять. Эту, которая ткань в смысле, не знаю, как это у вас называется». «Паранжа это называется», — буркнула Хел, стягивая зеленую ткань. «А Алекс где?» «Уже должна быть в вашей комнате. Межмирный большинство слуг понимает. Енирский со временем выучите». «С каким это временем?» — возмутилась наемница, но паланкин уже опустился, и Эмирхади вышел, протянул ей руку. Пришлось вылезать и нежно улыбаться своему повелителю. Енирец заметил эту перемену и воспользовался моментом, опустив руку пониже талии. Хел продолжала мило улыбаться, стараясь соответствовать роли, но тихо прошептала: «Убью. Медленно и мучительно». Его рука тут же переместилась обратно. Затем енирец нежно прикоснулся губами к ее волосам и быстрым шагом направился к резной калитке в стене. Паланкин тоже взлетел и, перемахнув через стену, скрылся с глаз. Стена была внушительная, метров 6 с шипами поверху,

утопит в центральном бассейне, и Мирхади. Хел больше не слушала. Проклиная себя и свои дурацкие принципы, наемница бросилась вперед. Она запомнила дорогу в сад, помнила расположение водоемов. Сзади бежали Алекс, Синта и Инияра. Но Хел не слушала ни их вопли, ни отборную ругань на Шайрзе. Благодаря целительским силам и Мирхаде, она теперь бежала легко, не замечая нагрузок. «Надо будет все же сказать спасибо», — подумала Хел. Она успела как раз к моменту, когда повелитель, стоя по пояс в воде, опустил голову наложницы под воду и спокойно замер, ожидая, когда Агинара захлебнется. На мгновение наемница замерла, а дальше понеслось. Стой, так нельзя!» Совершенно не думая, что делает, Хел прыгнула в воду, оттолкнула Имирхади и вытащила женщину. Теперь ей хватало сил, чтобы поднять наложницу на руки и передать подбежавшей Инияре. Агинара закашлялась. Из ее легких хлынула вода. Но шейрезянка умело оказывала первую помощь, и наложница мгновенно пришла в себя. И тут до Хел дошло, что она только что совершила. Очень медленно наемница обернулась и посмотрела на Имирхади. Опять глаза демона. Не оригинально, но как-то жутко. «Простите», — пролепетала Хел, невольно сжавшись. «Ну, просто нельзя же так». Вот чего-чего, а прощения в его глазах точно не было. Они так и стояли по пояс в воде, смотрели в глаза друг другу. Вот только Хел казалось, что она под этим взглядом расплавится или утопится, лишь бы не видеть. «Убью», — прошипел Имирхади. И Хел не придумала ничего лучше, как броситься бежать. Алекс, открыв рот, смотрела, как мокрая Хел вылетает из воды, мчится по дорожке, забирается на дерево, прыжок, и наемница оказалась стоящей на высоченной каменной стене. «Интересно», — Синта подошла ближе к Алекс. «А спускаться она как будет?» Похоже, эта мысль дошла и до Хел, и до коварно улыбающегося повелителя Енира. Хел, обругав себя и свою трусость последними словами, уже прикидывала, как бы поудобнее спрыгнуть и не покалечиться, но почувствовала его присутствие. Как всегда, сзади. Ну, в том, кто сумел переместиться на стену, она не сомневалась. Наемница тяжело вздохнула. «Слушайте, давайте я сама убьюсь, и вам спокойнее, и мне проще будет, а?» «Ты вроде умная девочка, Хел, а такое творишь». И Мирхади тяжело вздохнул, взял ее за руку. «Агинара должна умереть. Она предала меня. А ты вмешиваешься в казнь, да еще и вся такая красивая. Я и не остановил тебя сразу, потому что любовался». А незачем было ко мне служанок присылать, которые меня почти час мурыжили. После такого любая красавицей станет. И Мирхади рассмеялся красивым низким смехом, и Хел перестала его бояться. Ты снова попалась на уловку Агинары и ее преданной Сахи. Он грустно улыбнулся. Хелли, Хелли, а еще прославленная наемница. И тут до нее дошло, и мысли, что ею снова манипулировали, несколько взбесила. «Так, сама убью, причем обеих. А вы меня вниз опустите?» Как неприятно выглядеть дурой в глазах привлекательного мужчины. Наемница даже покраснела. И Мирхади улыбнулся, и через мгновение они были снова у бассейна. А Хел опять боролась с желанием свалиться в обморок. Повелитель заговорил на своем, а Генару подняли и унесли. От бассейна все моментально разошлись. Наемница только сейчас разглядела, что там собралось не менее 200 обитательниц гарема. «И что мне с тобой делать?» И Мирхади снова подошел к Хел. «Отпустить? И еще можно подарить пару платьев из енирского шелка. Вот по ним я буду очень скучать. И массажистку бы...» «Наглость — второе счастье. А вдруг сработает?» «А как насчет массажиста?» «Нет, с массажистами одни проблемы». Повелитель Енира нежно провел рукой по ее волосам. «Помни, что я сказал тебе. Будет плохо, позови». Он развернулся и ушел, Алекс с удивлением посмотрела на Хел. А бес был прав. «Лекси, не надо», — взмолилась Хел. «Меня еще головомойка от стилета ожидает». Ребята ждали их у выхода. Едва Хел и Алекс вышли, как Дэйв указал на катер. Но Хел, не совсем сообразив, о чем он, обернулась, чтобы попрощаться с Синтой и Иньярой. «Прощаться будешь потом, Хел». Стилет запихнул ее в катер, сел рядом. Затем сели Алекс и Дэйв, и бес рванул с места. Только отъезжая, Хел увидела, с какими лицами стоят у выхода Ив и остальные ордерцы. И вот теперь поведение наемников было объяснимо. «Тебе привет от Рексара», — Стилет говорил, а сам напряженно вглядывался в ее зрачки, затем осмотрел синяки на шее. «Эмирхади перечислил наше вознаграждение на счет в Академии. Задание выполнено. Он поблагодарил Рексара за нашу команду. И все бы хорошо, но...» Но этот ублюдок решил не вмешиваться в наши отношения с ордерцами и заявил, что не станет препятствовать благим стремлениям командира Ива. «Ты не объяснишь мне, почему эта изворотливая енирская скотина так решил?» Хел вспомнила его слова, и образ Эмирхади в ее мыслях снова утратил привлекательность. А ведь все так хорошо начиналось. Ну, или заканчивалось. «Он сделает все, чтобы ордерцы меня получили», — мрачно сказала наемница. «Просто потому, что тогда я окажусь в безвыходном положении и...» «Эх...» «А как ты себя чувствуешь?» Дэйв потянулся к девушке, отметил указанные стилетом синяки. «Эмирхади помог. Я теперь полностью восстановилась». «Ну, хоть это радует», — отозвался бес. «Будем надеяться, мы сможем взлететь раньше, чем Ив что-то сообразит». «Келли...» — стилет посмотрел на нее, потом, не удержавшись, крепко обнял. «Я очень переживал». С одной стороны, было очень приятно. С другой стороны, корсета на ней не было, и ребра ощутимо затрещали. «Стилет, раздавишь!» Хел, отстранившись, чмокнула его в гладкую щеку. «Прости, но без корсета я гораздо более хрупкая, чем мне хотелось бы». «Ты вообще более хрупкая, чем нам всем бы хотелось». Стилет щелкнул ее по носу. «А теперь будем надеяться, что удастся взлететь». До корабля они добрались без проблем, быстро расселись по местам. Алекс и Хел так и сели в кресло пилотов в своих роскошных платьях. Бес запросил разрешение на взлет. «Кааните Енира, просим разрешение на взлет. Корабль — рука хаоса». И вот тут всем планам наступил большой такой облом. «Рука хаоса, слышим вас. Взлет запрещен. Ждите дальнейших распоряжений». Наемники замерли, не желая поверить в услышанное. «На каком основании запрещен взлет?» Хел не выдержала и задала вопрос сама. Дежурный вежливо ответил. «Взлет не санкционирован. Просим прощения за временные неудобства». Пункт Кааните отключился. Наемники переглянулись. Взлетать из космопорта Енира без разрешения было самоубийством. Лазерные пушки крошили каждого. Здесь беспощадно истребляли контрабандистов. «Варианты?» — стилет сложил руки на груди. «Связываться с Рексаром или с Айсеном бессмысленно». Бес начал сжимать и разжимать кулаки. «Есть вариант взлететь и попробовать прорваться». Дэйв посмотрел на беса, но тот отрицательно покачал головой. «Слишком рискованно. Я видел их огневую линию. Мне не прорваться». Алекс и Хел молчали. У них предложений не было. «На открытый штурм корабля Ив не решится», — стилет напряженно думал. «Значит, нужно ожидать от него очередной подлости». «Поспать вам нужно», — Хел улыбнулась. «Похоже, я единственная, кто спал ночью. Вот мне и караулить первой, только переоденусь вначале». Через две минуты, затянутая в два корсета и, наконец, чувствующая себя защищенной Хел, вернулась в рубку управления. Ее появление было встречено ликованием. Наемники отправились спать. Хел терпеливо дождалась, пока ребята уйдут, потом, пока в каюте наступит тишина, и только после набрала на запасном браслете связи позывные учителя Джая. Учитель не отвечал долго. Хел уже собиралась отключиться, когда услышала его недовольный голос. «Джай. Хел, какого демона ты хочешь? У меня урок». «Простите, пожалуйста, учитель Джай», — покаянно ответила девушка. Джай должен был понять, что нужен ей. И точно. Сначала она услышала, как хлопнула одна дверь, затем вторая, и только после этого он заговорил привычным тоном. «Джай, рассказывай». «В общем, действительно хочу узнать про демона. Точнее, про всех. Вы единственный в школе, кто специализировался на демонах и необъяснимых проявлениях телепатической силы». «Джай». «Хел, комплиментами будешь реверансы делать в Академии перед Сайсианом. Говори напрямую». «Меня интересуют демоны, когда...» «В общем, для зачатия демона согласие матери необходимо?» Учитель молчал. Хел слышала его дыхание и понимала, что, скорее всего, он напряженно думает. «Джай». «Так, Хелли, давай анализировать вместе, ибо я таким вопросом не задавался. Есть упоминание, что для передачи магии требуется сила любви, но ты же понимаешь, что это бред? Какая к демонам любовь у демонов? Они все бессердечные ублюдки, помешанные на своей силе. Да и вообще, любовь — удел сопливых девчонок. Прости, Хэл, я не про тебя. Но, с другой стороны, я был бы идиотом, если бы не видел очевидного. А очевидность заключается в том, что тебя ни один из демонов не тронул. А ты была против? Странный вопрос. Джай. Хелли, я поищу упоминание о подобном. Если найду, свяжусь с тобой. Но ведь демоны вымирают. Посуди сама. Империя Дарка, Империя Чхессе, Доксинарх. Я уже молчу про Эктилон. Может, в твоем предположении и есть доля правды. В том-то и дело, что у меня появились основания для подобных предположений. Спасибо, Джай. Джай. Да не за что, крошка. Я слышал, там Рексар чего-то мутит. Вы будьте осторожнее. Будем. Пока. Хел отключила связь и задумалась. Подумать было о чем. Наемница просидела до заката, напряженно размышляя над сложившейся ситуацией. И едва последнее солнце Енира скрылось за горизонтом, план сформировался окончательно. Девушка набрала номер стилета, и наемник возник в двери через секунду. «Собираешься замочить Дайана?» Проницательностью наемник всегда отличался. «Хел, ты как пустыня на трех мирах. Вроде меняется и меняется, а суть та же. Иди уже, подстрахую». Наемница послала ему воздушный поцелуй и выскользнула из каюты. А вскоре стилет уже наблюдал, как темная фигурка перебежками движется прочь из космопорта. Затем с тяжелым, обреченным вздохом проследил, как вслед за Хел, но на более отдаленном расстоянии, движется еще одна фигура, по массе и стремительности, несомненно, ордерская. «Бес, эй, бес, хватит притворяться. Знаю, что не спишь уже». Позвал стилет, и огромная фигура беса замаячила в проходе. «Ставь корабль в режим ремонта, иначе нас сейчас попросят взлетать, а потом идем выручать нашу мелкую». И точно. Наемник едва успел включить на таблоиде режим ремонта, как раздались позывные из пункта Каонити. «Корабль «Рука Хаоса», взлет санкционирован». «Взлететь не можем, технические неполадки на борту», — тут же ответил бес. Хорошо, что пункты Каонити на Енире не были оборудованы видеонаблюдением, иначе им очень не понравились бы ухмылки наемников. «Рука Хаоса, вы обязаны взлететь немедленно». «Нет возможности. Полетел кристаллический двигатель. Гистеркон попался бракованный». «К вам будут направлены ремонтники», — с каким-то странным выражением произнес дежурный. «Мы располагаем собственными силами для проведения ремонтных работ, но благодарим за заботу». «Отключайся», — вмешался стилет в переговоры. Бес мгновенно подчинился. «Я с вами», — вошедший в кабину Дэйв широко зевнул и потянулся. «Во-первых, может, мелкая медпомощь понадобится, а во-вторых, хочу посмотреть на их рожи». «Лекси спит?» — спросил стилет, поправляя оружие. «Ну, пусть спит. Бес, включи дополнительные датчики и охранку и пошли уже». Трое наемников спокойно вышли, но вместо того, чтобы играть в догонялки-преследовалки, мирно беседуя, отправились на поиски ордерских кораблей, неторопливо обсуждая, как бы их лучше вывести из строя. Хел бежала по Енирскому городу, наслаждаясь скоростью и ночным ветром. Все же Эмирхаде стоило отблагодарить. На подобное восстановление она рассчитывала не ранее, чем через 5 месяцев. А сейчас снова способна управлять каждой клеточкой своего тела. Прыжок, и Хел повисла на стене, ухватившись за карниз. Еще рывок, и наемница на крыше. На Енире дома строились с плоскими крышами и располагались друг от друга на расстоянии 2-5 метров. Но для Хел и 5 метров были небольшим расстоянием для прыжка. Наемница наслаждалась вернувшимися к ней силой и скоростью. 3-часовой бег с препятствиями, и она перед дворцом правителя Енира. С высоты полета дворец казался краше. Наемница тенью скользнула мимо охранников, проникла через окно во дворец и пустилась на поиски покоев Эмирхади, прекрасно понимая, что Дайан должен находиться где-то там. Ордерцы были опасными противниками. Даже Хел, обученная убивать голыми руками и получившая запретное знание воина-змеи, побаивалась с ними связываться. Остальные наемники 3 миров не принимали заказ, если знали, что объект охраняется ордерцами. Слишком уж сильные, а главное, умные были телохранители. Вероятно, Алекс была права. Такими они стали в результате многовекового отбора сильных женщин. И все же сейчас Хел собиралась убивать не объект их охраны, а лишь одного из них. Может, и выгорит. Она следовала по коридорам сонного дворца, приникая к стене всякий раз, когда впереди слышался шум шагов или голосов. И вдруг услышала шаги впереди и тихий шорох сзади. Наемница замерла, поняла, что это не охранники, а телохранители, и тут же скользнула в приоткрытую дверь, стараясь избежать встречи. Не избежала. «Вот ты и попалась!» В комнате загорелся свет, ослепляя привыкшую к полумраку Хел. Дверь, в которую она только что вошла, снова открылась, впуская 4 ордерцев, среди которых был и Дайан. Наемница оглянулась. В комнате 2 окна, возле которых стояли Иф и Эш. Еще 4 вошли. Тахишес, развели как малолетку. «Так и вижу на твоем личике пробегающие мысли. Ой, а как это вы меня так?» Иф рассмеялся. «Объясняю, чтобы даром не мучилась. За кораблем следили наши камеры, не только енирские. Енирские ты обошла, умничка, я тобой горжусь, а вот наши нет. Плюс за тобой следили. Познакомься с Агера». Один из молодых ордерцев приветственно кивнул. «Он сказал, что ты классно по крышам прыгаешь, едва от преследования не ушла». «И что тут сказать? Дура она из Карити, а больше ничего и не скажешь». «И что дальше?» Хел просто стояла и смотрела на эту самодовольную блондинистую сволочь. «А дальше мы летим на Ордер. Наша смена закончилась. 2-й корабль прилетел 2 дня назад». Ив откровенно потешался над ее растерянностью. «Хелли, ангел мой, разве я такой уж непривлекательный? Поверь, через 2 лет привыкнешь». Они реально рассчитывали, что она вот так просто крылышки сложит? Оказалось, что нет. Едва Хел собралась перейти в боевой транс, услышала тихий шелест и обернулась. В руках Эша была парализующая сеть. Полный абзац. А дальше все смешалось в один беспросветный кошмар. Хел перешла в боевой транс мгновенно, рывок вправо, и она ушла от сети. Удар, и Эш отлетел с переломанными ребрами. Слава Сайсиану, подобный удар невозможно было блокировать. Затем серия ударов и блоков, падений и уходов от захватов. Хел рванула к окну, и это стало ее ошибкой. Именно этого ордерцы ожидали. И едва она разбила стекло, сильные руки Ива обхватили ее сзади, а через секунду один из ордерцев вколол в ее бедро успокоительное. «Всё-всё, милая, не дергайся, уже всё». Ив обнимал ее, одновременно пытаясь и удержать, и погладить. «Вот и все, Хелли, расслабься. И получить удовольствие?» Она продолжала яростно вырываться. Удовольствие будет попозже, моя звездочка сероглазая. Сначала вернемся на ордер. Ага, маму твою увижу. Хотелось плеваться ядом, но, к сожалению, подобных техник боя еще не существовало. Иф рассмеялся, подхватил девушку на руки, и ордерцы направились вниз. «Поздравляю, Иф!» Незнакомый хел-охранник со шрамом на щеке и коротко остриженными волосами встретил их на выходе из дворцовых ворот. «Смотри, постарайся только удержать свое сокровище, иначе крошкой займусь я». «Отвянь, Тахор, девочка моя!» Ив прижал ее чуть крепче. «Да и староват ты, Тахор, для воспроизводства ордерцев!» — не удержалась Хел. «Глядишь, и зубы скоро посыпятся!» Она ожидала чего угодно, но только неискреннего восхищения, которое появилось в глазах этого здоровяка. «Жаль, что на заданиях поединки запрещены. Я бы бросил вызов ради нее». Тахор, развернувшись, ушел в темноту. «Красиво ушел. И кто ее за язык тянет? На своих двоих уйти — это круто. А почему ты ему морду не набил?» Но на провокацию не отреагировали ни Ив, ни громко хмыкнувший Тахор. Впрочем, Ив снизошел до ответа. «Потому что на заданиях это запрещено, милая. Боевые поединки разрешаются только на ордере». Ив прошел к Танриге, маленькому катеру на воздушной подушке, и, не отпуская Хел из рук, сел на заднее сиденье. Остальные тоже расселись, а самый молодой из ордерцев сел за управление. И вскоре катер легко заскользил по пустым улицам города. «И часто деретесь?» — Хел пыталась узнать как можно больше, стараясь найти лазейку для спасения. «Из-за женщин часто». Дайен сидел рядом с Ивом. «Ну и когда в телохранители вступаем, тоже следует серия поединков для отбора сильнейших». «Дайен, а откуда ты земной знаешь?» Хел внимательно посмотрела на него и с удивлением заметила, как смутился этот немолодой уже мужчина. «У него младшая жена с земли. Купил ее на рынке на Айсигоне», — ответил Ив. «Дайен так и не взял себе старшую жену. Детей у него нет». Может, для Ива это и было поступком, достойным презрения. А Хел смотрела на покрытого шрамами ордерца со смесью уважения и жалости. «Возможно, вам стоит покинуть ордер. Тогда смогли бы завести детей», — предложила Хел, не сводя сочувствующего взгляда с Дайена. «Младшие жены не могут рожать», — произнес тот самый молодой ордерец, управляющий Танриге. «Если она не прошла отбор, ее стерилизуют». Хел потрясенно молчала несколько минут, а потом выдала. «Ну вы...» Такой тираде даже шейрзяне могли позавидовать. «Ого!» — Эш повернулся и посмотрел на Хел. «Ты даже и не Яру переплюнула». Хел с отчаянием застонала, проклиная успокоительное, которое замедлило ее реакцию, позволяя Иву без труда удерживать связанную наемницу. Для этих придурков, что бы она ни сотворила, все было достойно восхищения. «Ив, а тебя не волнует, что я со столькими мужиками спала и даже в постели Эмирхади провела ночь?» В просторной кабине Танриге раздался дружный хохот. Отсмеявшись, Ив нежно поцеловал ее, невзирая на отчаянное сопротивление взбешенной наемницы. «Хелли, радость моя! Вот в черной генире с косой — это Регай. Он видящий». Хел мрачно обозрела того самого ордерца, который на Димрите подбегал и шептался с Ивом на стоянке. «Ты чистенькая, хватит вредничать. Чем раньше успокоишься, тем лучше для тебя же». Она успокоилась. Все равно не было смысла сейчас тратить силы на бесплодные попытки освободиться. А вот поговорить хотелось. «Ив, а вы у демонов часто работаете?» «Бывает», — спокойно ответил ордерец. «А магия или сила? Она у всех демонов есть?» «Нет, не у всех». «Ив!» — девушка нетерпеливо поёрзала, пытаясь устроиться поудобнее. «А вы женщин насилуете?» Ордерец недовольно поморщился, стараясь не реагировать на смешки прислушивающихся к их беседе членов команды. «Хелли, мы берем женщин силой, потому что иначе с вами нельзя. Но, насколько мне известно, В дальнейшем это происходит по согласию. Обещаю быть нежным с тобой». Вот порадовал. Хэл с трудом удержала очередную гадость. «Ив, а демоны насилуют?» «Еще как!» — Эш громко рассмеялся. «Для них это особо извращенное удовольствие, а не необходимость, как для нас». Все, на этом ее терпение кончилось. Запас вежливости тоже. «Бедненький, насиловать его заставляют. Небось, сопротивляешься как можешь, а? Идиот озабоченный! Да чтоб вас всех ранен начал жрать и бросил на середине! Да чтоб вас Дерсинг переварил и в дерьме в космос выбросил! Да чтоб вам с пожирателем в одной постели проснуться! Да...» Медленный вдох, быстрый выдох, быстрый вдох и медленный выдох. Все, она снова спокойна. Правда, бесит обиженный взгляд Эша. «А у демонов жены есть Ив?» «Есть, но мы их не видели». «А почему?» «Много у тебя вопросов». Ив прекратил поглаживать ее место пониже спины и, задумавшись на несколько секунд, все же ответил. «Демоны своих жен любят, оберегают, выполняют все капризы. Они к женам как к сокровищам относятся, особенно те, что имеют детей с даром. Поэтому жены демонов обычно не покидают дома». Вот и ответ на ее предположение. Теперь Хэл поняла, почему Эмирхади был так ласков со своими женами. Для зачатия наследника требовалось, чтобы женщина любила. И понятно, почему Эмирхади ее не тронул и подсунул ордерцам. Похоже, все ждет, когда она попросит о помощи. И все-таки любовь и сила, видимо, взаимосвязаны. Вот обломается Джай, когда узнает. Если узнает. «Ив, а почему вы женщин воруете? Своих не хватает?» Он снова начал гладить ее тело, но все же ответил. «На ордере в основном рождаются мальчики, их большинство. Наши женщины хороши, но мы часто находимся вдали от дома, и поэтому, если видим идеальную женщину, добиваемся ее. «Точнее, нагло воруете и сажаете на цепь», — не сдержалась наемница. «Таких мало». Эш снова вмешался в их разговор. «Такие на вес золота. Обычно женщины рады стать женой ордерца, даже младшей». Она даже отвечать на подобный бред не стала. «Ив, это получается, тебе на родной планете бабы не хватило, и ты решил на меня перекинуться?» Командир ордерцев просто улыбнулся в ответ. Нежно прикоснулся к ее лицу. Он вообще всю дорогу только тупо улыбался и гладил ее. Хэл уже еле сдерживалась, чтобы не покусать мужа. И сдерживалась только потому, что не хотела раскрывать, что и на это способна. «Просто я тебя люблю», — вдруг признался ордерец. «Еще с тех пор, как видел твой первый отборочный поединок. Или как там у вас это называется? А, первый спарринг». «Это когда меня отметелили ногами и едва не убили?» — припомнила свой первый бой наемница. «Ага. На трибуне многие порывались вскочить и спасти хрупкую девочку, которую избивал здоровенный наемник. Меня всегда поражала жестокость, с которой вас обучают в академии. Я тогда не удержался, прыгнул на арену и хотел забрать тебя. Решил, что ты станешь моей младшей женой». Хэл хмыкнула, собираясь уже высказать все, что думает по этому поводу. Но Ив продолжил. «И вдруг ты встала, сплюнула кровь из разбитой губы и в течение нескольких секунд уложила противника. Мы были в шоке. Даже не так. Мы были в восторге от того, какая сила вмещается в хрупком теле девочки». «И что ж сразу не забрал?» — не удержалась от каверзного вопроса Хэл. «Так в академию попасть непросто», — ответил Дайан. «Ив и так 2 года из-за тебя вокруг трех миров крутился. Ну а потом согласился бесплатно на Рогвилле работать, чтобы получить тебя». Хэл тяжело вздохнула и посмотрела на Ива. «Всем ты хорош, Ив. И красивый, и умный. И вот, оказывается, почти любишь. Но я тебе еще тогда, в доме у Рогвилле, сказала, что мы можем попытаться, но не такими же методами. Неужели нельзя за мной поухаживать? Цветы там, рестораны, подарки, а?» «Сильно за тобой, как ты сказала, поухаживаешь, когда твой стилет, как Цербер, вассалик сохраняет. Я уже молчу про Кайла Кинжала. Неприятный тип», — с усмешкой ответил ордерец. «Стилет о нас заботится», — вступилась за друга Хел. «К тому же Алекс имеет парней». «Угу», — снова встрял Эш. «Только все ее парни хорошо знают, что стоит обидеть блондинку, как в дом обидчика ночью заявятся Бес, Стилет и Дэйв, а эти сначала бьют, а потом спрашивают». Для Хел эта информация была в новинку, хотя Алекс пару раз жаловалась, что от нее мужики начали шарахаться. «Ив, может, все-таки попробуем повстречаться?» — попыталась воззвать к его совести Хел. «Я обещаю быть хорошей и по лицу сильно не бить». Ордерцы снова сотрясли кабину громовым хохотом. «Ив не слизняк. На кой ему все это, если ты его жена и уже в его руках?» Она уже просто возненавидела разговорчивого Эша. «Хелли», — Ордерец нежно сжал ее. «Поверь, тебе понравится. Я построил нам дом, и после рождения третьего ребенка мы будем жить отдельно. Милая, только не нужно заставлять меня причинять тебе боль. Когда тебе больно, мне тоже плохо». «Ну так отпусти меня, и мне будет хорошо», — прошипела наемница. «Но мне будет плохо», — парировал Ив. «Ты все равно смиришься. Потом у нас появятся дети. И поверь, материнство меняет женщин. Вы становитесь мягче, добрее и намного краше». Она простонала. «Ив, ну откуда ты взялся на мою голову, а? Жила себе спокойно и весело. Ну, били иногда, так с кем не бывает. А ты мне предлагаешь всю жизнь проторчать в четырех стенах, воспитывая отпрысков и ругаясь со свекровью?» «Какой свекровью?» — не понял Ордерец. «Мамулей твоей, которая Кианисир кровавая». «А как ты узнала?» Казалось, наемник был шокирован таким заявлением. «Потому что у меня глаза есть и мозги присутствуют. Ив, последний раз прошу, отпусти меня по-хорошему, а?» Ордерец посмотрел в ее стальные глаза и отрицательно покачал головой. «Ты моя, Хелли, только моя. А на мать ты похожа, уверен, что вы подружитесь». Хел едва не задохнулась от возмущения, но вопль о том, как именно Кианисир кровавая мужиков допрашивала, она все же сдержала, хоть и представила, как такая свекруха может изводить невесток. Надо же ей как-то утраченное удовольствие от пыток компенсировать. Остальную часть пути проделали молча. Ив все так же продолжал нежно гладить наемницу, а Хел с нарастающим отчаянием думала, как бы ей выбраться. Спустя час подъехали к космопорту, потом и к двум ордерским кораблям, стоящим чуть в стороне. Пешком ей идти не дали. Ив все так же нес извивающуюся и отчаянно матерящуюся на Шайрзе наемницу. Ордерцы вошли в корабль. Хел положили на знакомую кушетку, пристегнули несколькими парами наручников и заодно поперек тела стальными лентами. Видимо, хорошо помнили, на что она способна в гневе, а действие вколотого успокоительного уже заканчивалось. Тихо совещаясь между собой, ордерцы занимали места в креслах и за пультом управления. И вдруг Хел почувствовала странный запах, очень легкий и очень-очень знакомый. Перед глазами пронеслась картинка занятий с Сайсиеном и маленькая зеленая капсула с парализатором внушительной силы. Его применяли даже против раненов. И она догадывалась, кто мог принести подобное ордерцам, а потому постаралась вдыхать реже. Но вскоре Хел уже чувствовала, как замирают мышцы, как перестают подчиняться руки, ноги, и даже дыхание она теперь едва контролировала. А ордерцам по барабану, даже и не заметили, только как будто бы слегка замедлились. «Запрашиваю разрешение на взлет», — Ив сидел в кресле главного пилота. «Взлет санкционирован Имирхади, корабль «Звезда Ордера». «Звезда Ордера, взлетайте, взлет разрешен». Ив потянулся к панели управления, начал нажимать кнопочки и вдруг выругался. Другой ордерец тоже подскочил к датчикам и удивленно открыл рот. «И что мы так смотрим? Кораблик не взлетает!» — послышался насмешливый и такой родной голос. Из санитарного отсека вылез Бес, а в это время из шлюза входили Стилет и Дэйв. «Привет, народ!» — Стилет улыбался во все 32 зуба. «Наверное, ваш кораблик поломался. Я даже знаю, как поломка называется. У нее такое неординарное название — бес. Наемники откровенно расхохотались, но к этому моменту Хел парализовала настолько, что она не могла скосить глаза и посмотреть на реакцию ордерцев. А те напряженно молчали. Значит, их, наконец, скрутило. «Дэйв, дай фильтры. Хел уже еле дышит». Стилет быстро подошел к ней, ловко вставил по фильтру в каждую ноздрю, нежно поцеловал кончик покрасневшего от процедуры носика. «Эх ты, мстительница, простой слежки не заметила». Паралич постепенно отпускал. И Хел прислушалась к беседе наемников с замершими в своих креслах ордерцами. Говорил в основном Стилет, проникновенно так помахивая своим любимым оружием, в честь которого и получил прозвище. В итоге у Ива к шраму, полученному от Кайла, добавился еще один, поглубже и побольше. Остальных ордерцев наемники жизни не учили. «А меня кто-нибудь отпустит?» — взмолилась Хел, едва почувствовала, что снова может шевелить ногами. «Отпустим, отпустим». Бес достал ключи у гневно сверкающего глазами Ива и, быстро разобравшись в системе замков, поснимал и наручники, и пластины, потом помог наемнице встать. «Стилет, ты зачем его так?» — спросила Хел, увидев, как кровь стекает по руке и плечу ордерца. Наемник и не взглянул на девушку. «Дэйв, уведи нашу неотразимую и добросердечную, пока я не вспылил и не отшлепал». Конец разъяснительной беседы Хэл увидеть не дали. Потому что Дэйв почти вытолкал ее из корабля, так подталкивая и привел на звездолет руки Хаоса. Алекс уже проснулась и, сидя перед иллюминатором, лениво счищала шкурку апельсинов, купленных бесом на Димрите. «О, Хелли, они тебя уже спасли?» Лекси проследила, как Дэйв сажает наемницу на кресло. «А чем ты недовольна?» Хел бросила взгляд на Дэйва, потом пожаловалась Алекс. «Там стилет Ива калечит». «Не калечит, а объясняет, кого трогать можно, а кого нельзя», — вспылил Дэйв. «Хел, нашла кого жалеть. Бабы, с вами одно наказание». «Зато я задание Рексара выполнила и наследницу нашла», — обиженно сказала Хел. Правда, обида не помешала ей выхватить кусок апельсина у Алекс. «Ага, нашла она, а потом помогла сбежать. Хел, надеюсь, Рексар никогда о твоем обломе не узнает, иначе у нас будут проблемы». «Это точно». В кабину вошел стилет, весело подмигнул наемнице. «Кстати, мы вообще-то ждем полного отчета о событиях в гареме. И отчет должен быть подробным». Бес, сняв черные перчатки, сел за пульт управления. Все поняли намек и быстренько расселись по местам. «Корабль «Рука Хаоса», ремонт окончен. Разрешите взлет. «Рука Хаоса», взлет разрешен. Бес коварно улыбнулся и, закрыв все шлюзы, начал взлет. «А разве мы ломались?» — удивленно спросила Хел. «Было дело». Стилет смотрел на нее, улыбаясь, и улыбка становилась шире. «Стилет, что не так?» — подозревая подвох, спросила Хел. «Посмотри на браслет», — ответил наемник. Хел посмотрела и поняла, что они все, что с ней произошло, прекрасно слышали и, кажется, даже видели. «Я тебе специально дал этот. Бес над ним пошаманил. Мы очень хотели вам его подсунуть, чтобы гарем хоть одним глазком посмотреть». Хел и Алекс синхронно взглянули друг на друга и расхохотались. «Так, всем приготовиться», — обломал веселье бес. «Я взлетаю». Взревели двигатели, отрывая корабль от Йенира. Едва наемники оказались в свободном космосе и включились движки гравитации, Алекс, отстегнув свой браслет, победным тоном произнесла: «А я все же часть местных красот успела заснять, особенно пока бегала и искала Хел». Наемницы со смехом наблюдали, как Дэйв и Стилет срываются с мест и, выхватив браслет у Алекс, бегут в каюту. Бес посмотрел на это дело с грустью, быстро задал параметры полета и, передав управление Хел, выскочил вслед за ребятами. «Даже боюсь представить», — усмехнулась Хел, — «чего ты там наснимала?» «И не спрашивай. Полуголые наложницы, лежащие в самых соблазнительных позах у бассейна. Мальчикам понравится. А ты не переживай за Ива. Он силен как рок, а стилет вряд ли его кастрировал. к сожалению. Ив не такой плохой, просто его так воспитали. «Ой», — притворно изумилась Алекс, — «от тебя ли я это слышу? А еще недавно кто-то его убить мечтал и говорил, что ордерцы — сволочи». «Ну, в этом мое мнение не изменилось», — Хел улыбнулась. А Эмирхади обломался. Он так надеялся, что взмолюсь о помощи и попрошу его спасти меня, а в итоге он весь такой хороший возьмет меня к себе, и потом я ему ребенка рожу. «Так, стоп», — Алекс внимательно на нее смотрела. «А что у вас было в купальне?» «О, там было весело. Агинара подстроила, чтобы он пришел и увидел меня. В общем, надеялась, что у нас будет секс. К счастью, я сопротивлялась, а он удержался. Я тебе потом подробно расскажу». «И как тебе, Эмирхади?» Хел пожала плечами и улыбнулась. «Как массажист, цены ему нет. А в остальном я предпочитаю быть у мужчины единственной. Вообще не хочу об этом вспоминать. Я себя дурой во все время выполнения этого заказа чувствовала. Бр. Алекс собралась ответить, как вдруг из каюты раздался разочарованный вой трех наемничьих глоток. «Запись закончилась?» — догадалась Хел. «Ага. На входе в гардеробную, где наложницы переодевались». Алекс коварно улыбнулась. «А нечего всяким наше белье из Алтхейта разглядывать». Хел согнулась от хохота. Умела Алекс мстить. И мстя ее была страшна, судя по незатихающим воплям наемников. Хел сидела на берегу океана из песка и пыталась заставить Бьорги, маленького мохнатого зверька, подчиниться ее приказам. Сайсен за нее взялся, как только понял, что она уже в состоянии использовать ментальные приказы. И вот уже 2 недели ежедневно терроризировал по 15 часов в сутки. Зато сегодня Хел смылась из академии с утра, чтобы позаниматься в тишине под шелест передвигающихся песчаных дюн. Наемница поправила край рубашки из янирского шелка, и жизнь показалась немного лучше. Все же умела Мирхади принимать поражение. Ну или бороться до конца. Через 4 дня после их возвращения на Тремира начали приходить подарки от Эмирхади, которые не забывал одаривать и Алекс. И вот теперь девушки дефилировали в безумно дорогих рубашечках и брюках из янирского шелка, спали в умопомрачительных сексуальных пеньюарчиках и за запертыми дверями своей комнаты примеряли янирское нижнее белье, толкаясь перед единственным большим зеркалом. Это было как сказка из «Тысячи и одной ночи», только круче. Правда, для постоянного ношения годились лишь несколько пар. Остальные, украшенные жемчугом и сверкающими драгоценными камешками, под комбинезон не наденешь. Поэтому без Стилет и Дейв только нервно вздыхали, глядя, как Хел и Алекс после ужина бегут в комнату, запираются и начинают громко хихикать. Девушки их понимали. Во-первых, хихиканье порой продолжалось до полуночи. А во-вторых, раньше они вечера проводили все вместе, и мужикам банально было скучно. А тут еще смех из-за запертых дверей. Хел улыбнулась, вспомнив, как они с Алекс бесились вчера, пока перешивали из очередного платья топик и шортики. В общем, обе были безумно благодарны Эмирхаде, а Хел особенно, потому что повелитель Янира не сдал Рексару, что она помогла наследнице сбежать. «Так, пора брать себя в руки». Хел посмотрела на Бьорги, мягко коснулась его сознания, стараясь взять его под контроль. Животное вздрогнуло и посмотрело на нее. И вдруг наемница увидела, как глаза Бьорги меняются, становятся сиреневыми со змеиными зрачками, а морда растягивается в приветственной улыбке. «Риссиньер», — прорычала зверюга, значительно увеличиваясь в размерах. Хел, уже готовая бежать отсюда с криком «Помогите, я сбрендила!», замерла и пригляделась к пустынному демону, в которого трансформировался Бьорг. «Риссин? А как ты меня нашел?» И девушка снова села на песок. Демон улыбнулся и облизнул раздвоенным языком тонкие губы. «Мне понравился твой подарок, хорошая девочка, с примесью демонической крови». «А главное, глазки на твои похожи», — поддержала беседу Хел, раздумывая, сможет сбежать или нет. «Ага, когда на меня злится». Песчаный демон вздохнул и тоже сел на песок. «Совсем она меня загоняла. То ей комната не нравится, то цветы. Вчера погнала тебя спасать. Ух, настоящая женщина!» Восторженно протянул демон, не заметив округлившиеся от удивления глаза Хел. «Вы уже поженились?» — тихо спросила наемница. «Денира пообещала, что свадьба будет после того, как я узнаю, что случилось с тобой». Ресин посмотрел на наемницу и протянул ей серебряный браслет. «У него твоя энергия, вы связаны, поэтому и найти тебя смог». Хел взяла браслет, привычно застегнула его на левой руке и почувствовала себя так, словно ей вернули часть ее самой. «Спасибо, я по нему скучала». «Тебе незачем благодарить меня, наемница». «А как твоя рука?» Хел часто мучила по ночам воспоминания об отрезанной руке. Демон посмотрел на нее и расхохотался. «Ты действительно считала себя виноватой из-за этого? Поэтому и Дениру отправила ко мне?» «Ну, так, немного». «Я демон, разве что голову себе отрастить не смогу, а все остальное легко». «Эх, наемница, береги себя». «Я пошел». Ресин легко поднялся и шагнул к силовому полю, ограждающему город от пустыни. Через минуту на этом месте все так же ковырялся Бьорги, что-то кропотливо отыскивая в песке. Хел, нервно сглотнув, поднялась и бегом направилась в академию. Она легко бежала по улицам города наемников, перескакивала через препятствия, перепрыгивала по крышам, если впереди находились пьяные наемники первого и второго кругов. Наемники третьего круга пьянки на улицах себе не позволяли. Хел наслаждалась бегом, наслаждалась скоростью и тем, что снова чувствовала себя сильной. Остановилась наемница только перед воротами академии, отдышалась и степенно вошла в сад обучения, надеясь избежать встречи с Сайсеном. «Зверек!» Громкий окрик настиг ее, когда она уже почти миновала сад. «Зверек, где пропадала?» Хел обернулась, увидела быстро направляющегося к ней Сайсена. «Я ищу тебя с утра. Твоя команда заявила, что ты скоро придешь, но они не в курсе, куда ты пропала». Знали они все, даже в каком квадрате она будет сидеть. «На вызов по браслету не отвечаешь». Хел быстренько спрятала правую руку за спину. Браслет связи девушка специально оставила в комнате. «Так, давай собирайся. Идем на край пустыни, потренируешься там на местных зверьках». «Нет». Хел и сама не поняла, что это она закричала. «Я больше никогда не буду тренироваться на животных, особенно в пустыне». Потом сообразила, на кого кричит, и быстренько попыталась замять. «Лучше на пьяных наемниках, учитель. Честно, с ними проще». «Зверек», — ласково начал Сайсен. «А ты не заметила, что едва вы возвращаетесь в академию, единственные, кто пьет, это Стилет, Бес и Дейв. Остальные резко начинают вести трезвый образ жизни, пока вы на очередное задание не свалите». Нет. Я все думала, что народ пить перестал из-за вашего мудрого руководства». Сайсен закатил глаза, тяжело вздохнул и указал на здание академии. «Идем, зверек. Позанимаемся в моем кабинете, раз ты на природу не хочешь». Хел тяжело вздохнула и поплелась следом, уже зная, что вечером опять будет выползать с дикой головной болью. Зато потом ее ждали примерка очередного подарка от Эмирхади и шоколадка от Стилета. Жизнь прекрасна.